Глава 28. Мира. Джесси ждет нас в настолько тесном и захламленном кабинете, что наша встреча вызывает у меня еще большее любопытство. В такой комнате не встречают чужеземных сановников, властью и экстравагантностью в ней не поразишь. Это самый настоящий рабочий кабинет, заваленный пергаментами и потрепанными приходно-расходными книгами. Если бы у меня оставались хоть малейшие сомнения в том, что Джесси связан родственными узами с Тераном, то сейчас они бы развеялись. Кабинет пестрит произведениями искусства, груда масок в углу, гобелен, свернутый в рулон на полу, прислоненная к стене картина. Эта комната так сильно напоминает покои Терана в Битае, что мне чудится, будто я вот-вот увижу его самого. Однако в кабинете нас ждет один Джесси, и когда за нами захлопывается дверь, он вздрагивает и резко разворачивается. «Королева мира!» — восклицает он и роняет книгу учета на бархатистую зелень ковра. Похоже, Джесси сделал это намеренно, потому как, позабыв о книге, тут же кидается к кипе бумаг на столе. Не ожидала от короля Вентрали такого пренебрежительного отношения к книгам, замечаю я. Дендера тихонько шипит на меня, однако Джесси, по-видимому, не услышал моих слов. «О нет, это бесполезно». Отбросив взятые бумаги и невнятно что-то бормоча, он берет свиток. «Король Джесси», — обращаюсь я к нему. Вздернув голову, он недоуменно моргает, его взгляд перемещается к двери и поочередно останавливается на Дендере, Нессе, Коннелле, Гарригане и мне. Джесси тяжело и неровно дышит. «Им можно доверять?» — спрашивает он, постукивая пальцем по свитку. «Конечно, можно. Они твои люди, ты спасла их». «Я не понимаю». «Королева мира, мне нужна твоя помощь». Джесси выходит из-за стола и пересекает кабинет. Он складывает руки за спиной и выпрямляет спину, принимая королевскую осанку. Корона на его бедре посверкивает серебром. «Понимаю, что это необычно и странно, но я хочу заключить с тобой союз». От потрясения я таращусь на него так, что даже маска на лице съезжает. «Ты хочешь заключить со мной союз?» Джесси кивает, и Дендера радостно ахает. «Ты освободила себя, своих людей», — объясняет Джесси, и его плечи никнут. «Ты низвергла великое зло. Мне нужно сделать это, мне нужна помощь». Мое потрясение тут же сменяется настороженностью. «Что именно тебе нужно?» Джесси отмахивается, не понимая моего беспокойства. «Нет-нет, не волнуйся, я тебе обязательно отплачу. Дам все, что ты пожелаешь. Все. Я просто...» Его взгляд утыкается в пятно на полу. «Все зашло слишком далеко. Моя жена. Ее нужно остановить». У меня вырывается судорожный вздох. «Ты хочешь свергнуть жену?» Посмотрев мне в глаза, Джесси кивает. «Я вспоминаю нашу короткую встречу с Райлин. Она не показалась мне ужасной, но мы находились в одном помещении всего каких-то пару минут. Она показалась мне надменной и отчужденной, но это же Вентрали, их культура зиждется на скрытности и тайнах. Ты король, — говорю я скорее для того, чтобы напомнить себе, что Джесси самый влиятельный в этой стране человек. Зачем ты просишь о помощи королевства сезонов? Разве ты не можешь просто потребовать развода?» Джесси отрицательно мотает головой. «Думаешь, я не пытался решить дело мирным путем? Райлин обладает поддержкой, большой поддержкой. Ее поддерживает даже моя мать. Знаешь, чем я занимался до твоего прихода? Пытался разобраться с перепиской и понять, какие союзники у меня остались. Но мне нужна ты. Ты одолела Ангру. Ты разбираешься в этих вещах. Я одолела его в кровавой войне и дорогой ценой, а не посредством политических игр. Почему ты не объединишься с Кордалом? Внутри у меня все переворачивается. Король гармонии чуть ли не на коленях, молит о союзе, а я его отвергаю. Но у меня нет ресурсов, чтобы помочь ему в том, в чем он нуждается. и все, что я могу ему предложить, будет косвенно идти от Кордала. Я просил Кордал о союзе. Вернувшись к столу, Джесси рассеянно перебирает лежащие на нем бумаги. Когда он вновь поднимает на меня глаза, в них нет прежнего отчаяния. Боюсь, влияние моей жены на Кордал уже довольно велико. Она хочет отрезать мне все пути отступления, чтобы единственным моим союзником осталась она сама. Я шагаю к нему. Что ты имеешь в виду, говоря о том, что ее влияние на Кордал велико? Я позвал тебя так внезапно, потому что Райлин сейчас на встрече с Тераном. Мне нужно было увидеться с тобой прежде. Он продолжает говорить, а мой мозг заклинивает. Райлин и Теран. Так он отправился в Вентрали к ней, а не к своему кузену. Точно. Финн с Гриром говорили, что фактически королевством правит Райлин. И кому из них мне довериться? Я не знаю ни Джесси, ни Райлин. Однако логичнее заключить союз с обладателем накопителя, ведь именно его линия крови всегда будет властвовать. Если только он не умрет, и корона не перейдет к его новорожденному сыну, тогда до совершеннолетия наследника королевством будет править Райлин, и она станет еще более свирепой в своем всевластии. Она именно такая? Джесси, похоже, считает, что да. Я поражаюсь самой себе. Кажется, я лучше начала разбираться в политике. Не знаю, правда, стоит ли этим гордиться. Джесси, склонившись, перебирает лежащие на полу бумаги и все еще говорит: «Люди, находящиеся на Западе и хранящие мне верность. В этом королевстве меня окружают не только красота и великолепие, но и жаркое пламя политики. Я поворачиваюсь к Дендери, и, к моему удивлению, она кивает. Принять его предложение?» — одними губами шепчу я. Она снова кивает. «Но меня что-то тревожит. Похоже, тревога стала моим постоянным спутником. Почему сейчас?» — спрашиваю я Джесси. Он отрывается от бумаг, чтобы посмотреть на меня. «Мне тоже нужны союзники, король Джесси, и если мы объединимся, то поддержка мне понадобится в ближайшее время. Почему ты ищешь союзников для борьбы со своей женой прямо сейчас?» Его лицо бледнеет, потому что она... Его голос затихает, подбородок подрагивает, я напрягаюсь всем телом. Охватившее меня предчувствие чего-то непоправимого бередит память. Мне было всего 4 или 5 лет. Я была такой маленькой, что воспоминания о том времени состоят из смутных обрывочных образов, которые могут быть как настоящими, так и выдуманными. Лесной полог из тяжелых и влажных листьев в Элриджском лесу, обнимающий меня руки Элисон, разведенный костер, громкий и резкий треск ломающейся ветки. Ничего необычного, в Элриджском лесу ветви ломались постоянно. Но этот звук запомнился мне как самый громкий и пугающий, потому что спустя миг Элисон сбросила меня с коленей и упала на распластанное и неподвижное тело генерала. Он так долго не шевелился, что, казалось, прошли не секунды, а дни. Наконец генерал перевернулся и шепнул, что его напарника убили солдаты Ангры. Я смотрела на него, на склонившуюся над ним Элисон и суетившихся вокруг людей, а в ушах стоял треск ломающейся ветки, на которую наступил генерал, упав у костра. Долгие годы потом при хрусте веток мне становилось страшно, а взгляд метался в ожидании надвигающейся смерти. Стоя сейчас в кабинете Вентрилианского короля, я точно так же слышу звук, предвещающий нечто ужасное. Не треск ломающейся ветки, но звук такой же заурядный, он возвещает о том, что грядет нечто неподвластное мне. Стук в дверь. Я разворачиваюсь, а Джесси подскакивает и с болезненно посеревшим лицом бросается распахивать дверь. Стоящий за ней Лекон поднял кулак, чтобы еще раз постучать. Его лицо блестит от пота. Увидев Джесси, он вздрагивает и резко отшатывается. «Мне нужна королева Винтера», — скривив губы, говорит он. Джесси загораживает дверь. «Где Кэрридвен? Ты видел ее? Ты можешь? Мне нужна королева Винтера», — повторяет Лекон и отталкивает Джесси. «Отталкивает вентриллианского короля. У меня даже рот открывается от изумления. Я знаю, что Джесси был в отношениях с Кэрридвен и что Лекон ее друг, но вот эта наглость. Я хмыкаю про себя, вспомнив, как заперлась в кабинете корделианского короля. «Мне нужна ваша помощь», — впивается в меня взглядом Лекон. «Сегодня я на расхват», — шучу я. «Где она?» — не отстает Джесси. Я искоса смотрю на него. Стоило ему увидеть Лекона, как он пристал к нему с вопросом, где Кэрридвен. Но между ними же что-то было. Почему он не знает, где она? Что-то случилось? Поэтому он так срочно ищет союзников. Она хочет отрезать мне все пути отступления, чтобы единственным моим союзником осталась она сама. Снег небесный. Райлин чем-то навредила Кэрридвен. Она не трогала ее несколько лет, но, возможно... Возможно, теперь она в конце концов предприняла какие-то действия против любовницы своего мужа. «Конечно», — я киваю Лекону. Джесси сдавленно стонет, разрываясь между желанием, чтобы я помогла Кэрридвен, и желанием, чтобы я помогла ему. Но он почти сразу уступает. «Пожалуйста, королева мира», — молит он, поймав мой взгляд. «Обдумайте мое предложение. Мы можем обсудить его после того, как...» Он тянется к висящему на стене мечу. Узор на ножнах и драгоценные камни на рукояти практически кричат «Украшение!». Да и сам Джесси совершенно безоружен. Это говорит о том, что он не боец. «Это тебя не касается», — рявкает Лекон. «Оставайся здесь. Ничего не делай. У тебя это лучше всего получается». Джесси, сжавшись, прячет лицо в ладони. Прежняя Мира оценила бы дерзость Лекона, королеву же миру душит смех. «Он король Вентрали», — фыркаю я. Лекон хватает меня за руку. «Ничего, переживет». Мы бежим прочь, оставляя Джесси с накопителем, бесполезно болтающимся на бедре. Коридоры дворца Донати ужасно длинны. Я раздеваюсь прямо на бегу, и когда влетаю в свою комнату, Коннелл с Гарриганом захлопывают дверь, а Дендера кидается к дорожному сундуку. Она поспешно вытаскивает из него одежду, более подходящую для поисков кого-либо. Несса выхватывает вещи из ее рук и пихает меня за ширму для переодевания. «Она любит его», — говорит Лекон. «У меня сжимается сердце. Уже 4 года. Нет, больше». Она полюбила его еще до того, как он женился на Райлин, но это не важно. Она пошла к нему сразу после официальной встречи в тронном зале. Сказала, что с нее хватит, что она хочет покончить с этим. Кэрридвен не раз пробовала порвать с ним, но в этот раз она была настроена очень серьезно. «Чем этот раз отличался от других?» — спрашивает Дендера. «Тем, что королевство Вентрали начало продавать людей ее брату». Я наклоняюсь вперед, ухватившись рукой за ширму, вентриллианец, которого убили в винном погребе. Его смерть должна была огорчить меня не только чисто по-человечески, но и с политической точки зрения. Я знала, что лишь Яким и Спринг продают людей Саммеру, но не придала этому значения, так как моя голова была забита другими мыслями. Кэрридвен следовало рассказать мне о том, что происходит в Саммере. Что ее останавливало? Гордость? Или я постоянно говорила о собственных проблемах, и в этом все дело? «Он предал ее», — вздыхает Дендера. Ее слова больно задевают меня, и я закрываю глаза, словно отгораживаясь от них. Мне не нужна прозорливость Дендера, чтобы понять, сколь мы с Кэрридвен схожи. Обе вовлечены в обреченные отношения с королевскими особами гармонии. «Вряд ли», — фыркает Лекон, — «я думаю, все подстроила его жена. Она умеет манипулировать и не погнушается ничем, чтобы поднять экономику Вентрали. Джесси не бездушен, он слаб, но не бездушен». Лекон тяжело вздыхает. «Кэрридвен не послушала меня. Она пошла поговорить с ним, и больше я ее не видел. но слуги сказали, что она вскоре вернулась, переоделась и взяла оружие. Так вот, почему Джесси так всполошился. Кэрридвен порвала с ним, рассказала о согласии его жены продавать подданных Вентрали в Саммер и ушла. Несса складывает снятое мною платье. Я вновь в своей обычной одежде, которую носила в Саммере, черных штанах и белой рубашке. В кармане ключ, по-прежнему завернутый в ткань. На спине шакрам. Я выхожу из-за ширмы, поправляя ремни чехла. «Мне известно, куда она пошла», — сообщаю я. Лекон подается вперед. «Что? Откуда?» «Я знаю, как бы поступила сама, если бы мое сердце было разбито», — объясняю я. «А мне начинает казаться, что мы с Кэрридвен во многом схожи. Я бы пошла войной. Именно этого жаждет моя душа с тех самых пор, как я приняла себя такой, какая я есть, королевой и воином. Я хочу встречаться лицом к лицу с трудностями, а не прятаться от них. Мы должны продолжать искать ответы, но если я оставлю близкого мне человека в беде, то в любом случае проиграю. Я бы сделала то же самое ради Нессы, Мейзера или генерала. Так поступила бы моя безрассудная часть, осиротевшая девчонка-солдат мира. Та, которая действует импульсивно, но всегда с добрыми намерениями. И я помогу Кэрридвен и своему королевству, и я могу спасти всех. И я могу спасти всех. Так-то. Меня затопляет холодом, и я удивленно моргаю, глядя на Лекона. Я знаю, какой вопрос задать магии накопителя, но я без труда задвигаю эту мысль вглубь сознания. Сейчас главное — помочь Кэрридвен. «Но куда она пошла?» — спрашивает Лекон. Мое лицо каменеет. «Останавливать брата». Коннелл с Гарриганом возражают, когда я приказываю им разделиться. Гарригану я велю остаться с Дендерой и Нессой на случай, если что-либо произойдет в мое отсутствие, а Коннеллу — сопровождать меня и Лекона. Коннелл спорит, что меня должен охранять Гарриган, так как у него самого беда с рукой. Пусть это и не перелом, а растяжение связок. Именно поэтому-то я и хочу, чтобы с женщинами остался Гарриган. Он сможет защитить Дендеру и Нессу, а у меня теперь есть шакрам. Большей поддержки мне и не нужно. Несса машет нам рукой, и мы выскальзываем из комнаты, бесшумно ступая по мраморному полу. Лекон знает, где расположились саммерианцы, поэтому, когда мы выходим из дворца, он устремляется вперед по извилистым булыжным улочкам Рентира. Он одет в просторные рыжие штаны и грубый коричневый плащ и совершенно безоружен. Надеюсь, он готов к тому, что нас ожидает, но о приготовлении Коннелла заключались лишь в снятии маски. Я бегу за Леканом по аллее, залезаю на стену, спрыгиваю с другой стороны на соседнюю улочку. Может, нам следовало бы собрать побольше людей на помощь Кэрридвен. Не ее ли сопровождали по меньшей мере с десяток разбойников, когда мы впервые встретились с ней в Джулае? Ни одного же Лекона она взяла с собой в путешествие, но если она не собиралась идти против брата, то, возможно, не взяла с собой всю свою свиту. Нас всего четверо против десятка двух или бесчисленного множества солдат, и это напоминает мне еще об одном важном деле, вопросе, который я хочу задать магии накопителя. Вместе с Леканом и Коннеллом мы петляем по пестрым улочкам и паркам, проходя мимо вентрилианцев, которые закупаются на базарах, подметают веранды и набирают воду из колодца под полуденным солнцем. Этот вопрос неотступно преследует меня, и я не понимаю, почему не задала его раньше. Я лихорадочно прокручиваю в сознании нужные слова и осторожно выталкиваю их одно за другим в трепещущий внутри комок льда и магии. Как мне всех спасти? Потому что я хочу спасти мир, а не один только Винтер. Я хочу, чтобы все в Приморье освободились от Ангры, магии и зла, чтобы мы имели хоть какой-то шанс на победу. Может, магия подскажет, как спасти Кэрридвен от людей ее брата? Может, подскажет, как обойтись без ордена в спасении Винтера? Может, она все исправит, потому что я задала верный вопрос. Я всей душой ощущаю, что это верный вопрос. Я все делаю правильно. Магия слышит меня. Я чувствую, как она пробуждается от моих слов, мягко мне поддаваясь. Ответ приходит так, словно я всегда его знала, внезапным осознанием, поглощающим все остальные мысли. Я останавливаюсь, придавленная тяжестью ответа. Ответа, который я так жаждала услышать. Нет, нет, я этого не хочу, не хочу. Я падаю на колени и хватаюсь за голову руками, будто могу залезть в свой мозг и вытащить знания наружу. Ханна спросила, как спасти свой народ, и магия сказала ей, как спасти Винтер. Ханна позволила Ангри сломать накопитель и убить ее, потому что хотела разделить магию со своим народом. Она пожертвовала собой, не понимая, что нужно было задать другой вопрос, что пожертвовать нужно было гораздо большим. Я чувствую ладонь Коннелла на своей руке, слышу голос Лекона, который говорит, что мы недалеко от цели нашего пути. Мое тело двигается само по себе, голова идет кругом от проносящихся мыслей, и я бегу, бегу, бегу по Рентира. В магии все зависит от того, что ты выбираешь. Использовать магию или подчиниться ей, взять ее из магического источника или выпустить на волю, сломав накопитель. Самая могущественная магия — это сам выбор. А самый страшный выбор, какой кто-либо может сделать — самопожертвование. Люди взяли магию из магического источника, и так же, как никому не приходило в голову подчиниться своему накопителю, никому не приходило в голову вернуть магию обратно. Самый невозможный выбор для всех — отдать накопитель магическому источнику, стать обычным слабым человеком. Предпочесть безопасность мира собственному могуществу, лишь акт бескорыстного пожертвования, возвращение накопителя магическому источнику приведет к его разрушению и исчезновению магии. А поскольку распад тоже является магией, то и он полностью исчезнет. Ничего сложного для обладателя накопителя, желающего спасти мир. Найти источник, бросить туда накопитель и выйти в новый мир. Но накопитель Винтера — я. И чтобы уничтожить магию, я должна по собственной воле броситься в бездонный источник энергии и силы, в источник, который убивал людей, если они слишком близко к нему приближались, я должна буду умереть. Лекон останавливается у стены, и я понятия не имею, где мы оказались. Где-то в закоулках Рентира. Солнце ярко светит над головой, и я не вижу ничего, кроме его слепящих золотых лучей. Тут тепло. Не так удушающе жарко, как в Саммере, но достаточно для того, чтобы я вспотела. Хотя, может, меня бросило в пот не от жары, а от ужаса. Лекон всматривается в мое лицо. «Вы в порядке?» Я не могу сформулировать ответ. Все мои мысли поглощены полученным знанием. В это мгновение я так ненавижу Ханну, мне хочется рухнуть на дорогу и стереть из памяти слово «умереть», потому что только его я теперь и вижу. Ханна хотела позволить мне умереть ради Винтера, и чтобы спасти всех в Приморье, я опять же должна умереть. Если бы Ханна не задала накопителю неправильный вопрос, если бы она не позволила Ангри сломать накопитель, убить ее и превратить меня в накопитель, то у меня бы все получилось, я бы смогла спасти всех и себя, и мое сердце не разрывалось бы сейчас от боли. Я прислоняюсь спиной к ближайшей стене. Шероховатые камни задевают рукава, когда я закрываю лицо ладонями. Я хочу жить. Хочу найти способ спасти всех и жить. Неужели я так многого желаю? Лекон тянет мою руку вниз, убирая от лица. У него теплый взгляд, брови печально опущены. «Караван находится прямо за углом», — кивает он в сторону. «Я понимаю, это не ваша война, королева Винтера, но мне необходима ваша помощь». «Караван, Керидвен, я должна ей помочь. У нее гобелен, где-то скрывается орден. Может быть, искупителям известен другой способ спасти всех. Может быть, им известно то, что может мне помочь. Может быть, может быть, может быть. Больше я не буду терять время на разные «может быть». Хватит с меня. Хватит. Единственное, в чем я сейчас уверена, в том, что Керидвен нужна моя помощь, и это затмевает все. И тяжесть нового знания, и магию, таящуюся внутри, и жаждущую освободиться после того, как я подчинилась ей. Нет, больше я ей не подчинюсь. Я не принимаю ее ответ. На глаза наворачиваются слезы. «Хорошо», — говорю я Лекану. Глава 29. Мира. Лекан склоняет голову в знак благодарности и начинает что-то говорить, но меня отвлекает движение в стороне. Я резко разворачиваюсь, а Коннелл здоровой рукой хватается за кинжал. К нам с перекошенным от ярости лицом бежит Керидвен. «Что вы здесь делаете?» — рявкает она. «Не думаю, что ее злость направлена на нас. Просто она разгневана, и ей трудно сдерживаться». Вперед выходит Лекан. «Мы пришли не дать тебе наделать глупостей». Я судорожно вздыхаю. «Сосредоточься, сосредоточься, не думай ни о чем другом. Я солдат. Генерал учил меня контролировать свои эмоции. Я могу это сделать. Я не хочу умирать». «Лекан не мог тебя найти». Я сжимаю руки в кулаки, подавляя дрожь в голосе. «Я подумала, что ты решила помешать своему брату приобрести новых рабов». Верхняя губа Керидвен дергается, и принцесса переводит взгляд с Лекана на меня. «Не новых рабов», — поправляет меня она, — «а рабов вообще». Лекан осознает сказанное прежде меня. Он бросает взгляд на дорогу за аллеей и, видя, что путь еще свободен, сердито замечает: «Тебе его не одолеть, Кэрри». «В Саммере точно не одолеть, но в Вентрале он взял с собой лишь часть своих людей. Или я воспользуюсь выпавшей возможностью, или упущу ее. Ты прекрасно знаешь, что этому пора положить конец». Лекан проводит рукой по волосам, зарываясь пальцами в густые рыжие завитки. «Как ты хочешь ему помешать?» — спрашиваю я, и тут до меня доходит. «Она хочет убить своего брата». «Керидвен», — выдыхаю я так, словно мне заехали кулаком под дых. «Не смей», — обжигает она меня взглядом, — «не смей осуждать меня. Он последний наследник Саммера, и если он умрет, то мы освободимся от магии. Саммер избавится от дымки навеянных наслаждений, и если я однажды рожу сына, то сделаю все возможное, чтобы он был лучшим королем, чем мой брат. Ты понятия не имеешь, каково так жить, и я не могу». «Почему сейчас?» — мрачным тоном интересуется Лекан. «Есть ли дело в Джесси?» «Он тут ни при чем», — чуть не срывается на крик Керидвен, но вовремя спохватывается и понижает голос до шепота. «Симон, он... Ты же видел это, Лекан. Неужели ты этого не видел?» Лекан качает головой. «То, что он делает с рабами, не с эмирианцами», — объясняет Керидвен. «Он может управлять ими точно вещами. Не знаю, как у него получается, но нельзя позволять ему продолжать это делать. Особенно если его влияние распространяется на другие королевства. Это уже слишком». «Подожди, чужеземные рабы в Джулее вели себя как эмирианские, потому что ими управлял Симон?» — уточняю я. Керидвен кивает. «Я думала, все рабы ведут себя так, потому что смирились со своей судьбой, но Симон управляет не эмирианцами. Только один человек был способен влиять на людей из чужого королевства — Ангра». «Нет, Кэрри, они просто одурманены наркотиками», — неуверенно возражает Лекан. «Разве нет?» Юркнув между мной и Леканом, Керидвен направляется по дороге, на которой расположился караван. Лекан хватает ее за руку, останавливая, и разворачивает к себе, но она выдергивает руку и указывает на него. «Ты мне нужен на земле», — заявляет она и поворачивается в мою сторону. «Ты у меня в долгу, королева Винтера. Шакрам тебе лучше пускать с крыши, а вот твой охранник пусть идет со мной». «Я здесь не для того, чтобы сражаться за тебя», — возражает Коннелл. «Я здесь для того, чтобы защищать свою королеву». Кэрридвен в гневе кривит губы, но я хватаю Коннелла за здоровую руку. Мое тело двигается само по себе. «Я заберусь на крышу», — говорю я ему, — «а ты будешь сражаться внизу». «Ангра!» Симон управляет чужими подданными. «Нет, должно быть, она ошибается». Коннелл не рад моему решению, но слышит в моем голосе приказ и послушно кивает. Кэрридвен одобрительно хмыкает и хочет уйти. «Подожди», — не отпускает ее Лекон. Ее взглядом можно прожечь кирпичную стену. Он столько времени вредит нашему королевству, и если он воздействует магией на чужих подданных, мне хочется кричать из-за нахлынувшего на меня страха. Нет, это не может быть распад. Это не может быть темная магия. Ни Ангра, ни его магия не проявляли себя все эти месяцы, но распаду нужен носитель, как и любой другой магии. Он должен от кого-то исходить. Скрипнув зубами, Лекон кидается к Кэрридвен. Он молча смотрит на нее, и его взгляд говорит больше любых слов. Наконец он кивает, коротко, но решительно, и Кэрридвен, сверкнув убийственной улыбкой, поворачивает за угол. Лекон следует за ней, вытащив из-под плаща пару ножей. Я провожаю их взглядом. Окружающий город тих, только вдалеке слышен приглушенный гомон людей и чуть ближе резкие голоса солдат. Я смотрю на Коннелла, он ждет. Он не понял, что значат слова Кэрридвен. Магия Ангры не рассеялась, возможно, он жив. Я киваю Коннеллу, он поворачивает за угол и, растворившись в тенях улицы, устремляется за Кэрридвен и Леканом. Я не оставляю себе времени на раздумья, сейчас я просто обычная девчонка, которая помогает предотвратить нечто ужасное. Я залезаю на стену и перебираюсь от окна к окну, от выступа к выступу, от порывов ветра меня бросает в дрожь. Ангра жив, он жив, он... Мысль вспыхивает в моем сознании снова и снова. Я медленно и осторожно ступаю по черепице пологой крыши, опускаюсь на корточки и смотрю вниз на площадь в трех этажах от меня. Сосредоточься. Надо помочь Кэрридвен. Может быть, я увижу то, что объяснит возможности Симона, но, может быть, все станет на свои места. Если честно, это пугает меня больше всего. Маленькая открытая площадь вымощена светло-желтым булыжником, окружающие ее здания сияют в свете дня пурпурными и персиковыми тонами, создавая красочный фон. Вокруг пестрой самирианской кареты расположились 15 солдат. Они оживленно болтают, хохочут и передают друг другу кувшин вина, хотя должны стоять на страже. Взрывы смеха доносятся из кареты, как и отвратительные звуки, от которых у меня сводит живот. Дверца кареты распахивается, и из нее вальяжно выходит Симон. Его невозможно спутать с кем-то другим из-за мягкого красноватого свечения, исходящего от накопителя на запястье. Мой взгляд прикипает к нему, отвращение сменяется страхом. Может, Кэрридвен ошибается? Может, Симон и правда дурманит несамирианцев наркотиками? Или, может, Ангра объединился с Самером еще давно? Или, может, распад убил Ангру и нашел себе нового носителя? Симон говорит что-то одному из охранников и снова ныряет в карету. С противоположной стороны площади раздается булькающий стон. Глянув в сторону звука, я вижу, как падает и затихает на земле самирианский солдат. Кэрридвен, не мешкая, красной размытой тенью кидается к следующему самирианцу. Заметив ее, солдаты поднимают крик, предупреждая остальных о нападении. Никто не увидел ни притаившегося в тени дома Коннелла, ни меня на крыше. Я опускаюсь на колени и вынимаю из чехла шакрам. Прикидываю, в кого из солдат смогу попасть, пускаю шакрам таким естественным и привычным движением, словно и не было тех месяцев, когда я к нему не притрагивалась. Металлический диск, скользнув по ноге самирианского солдата, возвращается в мою ладонь. «Сестренка!» — насмешливый голос Симона эхом отскакивает от зданий. Припав к крыше, я оглядываю площадь. Симон вылезает из кареты, и его солдаты отступают. Они не будут нападать? Кэрридвен с Леканом тоже поражены. Они стоят спиной к спине, сверкая красными от крови клинками. Оба тяжело дышат, но готовы драться. Однако Симон не велит своим солдатам атаковать. Он идет к Кэрридвен, и его голос заполняет всю площадь. «Что привело тебя в сомнительные районы Рентира? Ведь не может такого быть, чтобы именно ты организовывала нападение на мои караваны с рабами. Я знаю, что моя сестра никогда бы так меня не предала». Слова Симона не успевают затихнуть в ушах, как Кэрридвен вскрикивает. Она валится на колени, и ее клинки с бряцанием падают на мостовую. Лекон бросается к ней, но его хватают и удерживают солдаты Симона. Кэрридвен снова кричит, корчась на камнях. Рядом с ней никого нет, ее никто не трогает, даже... Это Симон. Он причиняет ей боль при помощи накопителя, а любая магия, используемая во зло, подпитывается распадом. Распластавшись, я скольжу по крыше вниз, пока не нахожу взглядом Коннелла. Он наблюдает за происходящим из своего укромного уголка между двумя зданиями, и когда я сдвигаюсь, смотрит на меня. Я указываю на него, потом в сторону дворца. «Предупреди их, молю я, о темной магии Ангры. Будь это любая другая угроза, я бы даже не подумала воспользоваться собственной магией, но мне нельзя сейчас страшиться того, что может помочь». Лицо Коннелла бледнеет. Он чувствует, что я подпитываю его магией. Обладатели накопителей иногда управляют своими солдатами на поле боя. Коннелл отрицательно мотает головой, но покорность на его лице противоречит этому жесту. «Иди», — велю я. Коннелл хмурится, но отступает и бежит по улицам прочь от самирианцев. Как только он исчезает, я поднимаюсь по крыше вверх, цепляясь пальцами за черепицу. Кэрридвен перестала кричать. Она не сводит глаз с Симона, который издевательски медленно идет к ней. Он останавливается, склоняет голову набок и вдруг оборачивается. На его лице появляется озадаченное выражение. Он опускает взгляд на свой накопитель, крутит его на запястье и смотрит куда-то вправо. Я слежу за его взглядом, и у меня замирает сердце. «Принцесса Кэрридвен», — воркует Райлин. Пока она не спеша и уверенно идет вперед, площадь заполняют вентриллианские солдаты. «Я так рада, что ты к нам присоединилась!» «Это не входило в наш план», — шагает к ней Симон. «Она моя пленница, и мне с ней разбираться». Волосы Райлин буйными кудрями вьются вокруг маски в цвет изумрудно-обсидианового платья, струящегося по камням. Вентриллианцы рассредотачиваются по площади, перекрывая все выходы. Рабов из кареты Симона вытащили на улицу и согнали в кучу. Однако Райлин видит только Кэрридвен. Ярость на ее лице сменяется радостью и удовлетворением. Она наклоняет голову, и Кэрридвен кричит от боли. Не только Симон использует распад. Каждый раз, как Райлин кивает головой, тело Кэрридвен неестественно выгибается в конвульсиях. Я стискиваю шакрам. Мое тело словно окаменело. Распад использует человек, не являющийся обладателем накопителя. Значит, носитель распада кто-то другой. Судя по смятению на лице Симона, это точно не он. Распад был вызван тем, что тысячи людей использовали свою магию во зло. Под его влиянием разум заполняли самые ужасные, самые грешные мысли, а владельцев накопителей он наделял небывалой силой. Распад, в отличие от королевских накопителей, может воздействовать на всех без исключения. Мы с Тераном сполна испытали его воздействие на себе, когда были в плену у Ангры, распад, связующее звено, созданное в те времена, когда у каждого человека был свой накопитель. Возможно, когда Мейзер сломал посох Ангры, Ангра стал накопителем Спринга, и распад обрел достаточную силу для того, чтобы наделить людей не только порочными желаниями, но и магией. Распад Ангра и накопитель Спринга вместе могли превратиться в безграничное зло, которое разрушило бы все наши представления о магии. В моей голове возникает вопрос, если Ангра жив, то где он? Или после многовековой подпитки от Ангры распад обрел такую силу, что теперь может влиять на кого угодно? Грудь сдавливает тяжесть понимания. Я не могу спасти Кэрридвен и Лекона ни сейчас и ни здесь, потому что могу влиять своей магией только на вентарианцев, поэтому я с беспомощным ужасом взираю на то, как Райлин подходит к Кэрридвен и качает головой, оглядывая лежащую у ее ног самирианскую принцессу. «А это приятнее, чем я думала», — громко произносит королева, чтобы ее все услышали. Она наслаждается своим представлением в кругу зрителей, потрясенных самирианцев и зловеще ухмыляющихся вентрилианцев. Симон направляется к ней, за ним самирианские солдаты с обнаженными мечами. «Что ты делаешь? Это не...» Райлин взмахом руки велит своим людям схватить самирианских солдат. Теперь они, как и Лекон, беспомощны и безоружны. Королева переводит взгляд на Симона, и тот падает на колени у ее ног, хватая ртом воздух, словно его горло сжала невидимая рука. Лицо Симона медленно багровеет, и Райлин запускает длинные пальцы в его непослушные пряди волос. «Мой милый самирианский король», — говорит она, — «боюсь, твой план провалился». «Ангра обещал мне», — с трудом выдыхает Симон. Его руки сжимаются в кулаки, лицо темнеет все больше и больше. Меня сотрясает такая сильная дрожь, что, наверное, здание вибрирует вместе со мной. Слова Симона эхом отдаются в голове. «Что Спринг с Саммером станут союзниками», — отзывается Райлин таким тоном, будто наставляет непослушное дитя. «Да, я знаю, но неужели ты и правда думал, что кто-то настолько могущественный станет союзником Саммера? Ангра наделил тебя истинной магией, чтобы занять на то время, пока настоящие правители решают, что станет с твоей землей». Она умолкает, продолжая поглаживать его волосы. Симон давится и кашляет. «И мы решили, что Саммер принесет пользу новому миру без своего накопителя. Как видишь, Спринг не будет твоим союзником. Ты нам совершенно не нужен». Пока Райлин переключила свое внимание на Симона, Кэрридвен приподнимается на локтях, впиваясь пальцами в булыжники мостовой. Она смотрит на Райлин так, словно та не человек, а бешеный зверь. «Истинная магия?» — хрипит Кэрридвен. «Спринг!» — поворачивается к ней Райлин, и Симона отпускает удушье. Он нашел истинный источник силы, который никак не связан с бесполезными побрякушками, напитанными вековой магией. Спринг владеет силой, которая гораздо могущественнее любого накопителя. «Темная магия Ангры», — качает головой Кэрридвен. «После того, что он сделал с Винтером, после тотального контроля, который установил над собственными людьми, ты с ума сошла, это же сродни рабству. Джесси никогда не допустит подобного». Кэрридвен замолкает, уставившись на Райлин. Имя короля эхом кружит вокруг них. «Джесси, ты права», — злится Райлин и ударяет Кэрридвен ногой в живот. Лекон вскрикивает, но никто не обращает на него внимания, все зачарованы нарастающей бурей между вентрилианской королевой и самирианской принцессой. «Джесси слишком слаб, он страшится этой силой и обречет королевство на гибель, как сделал это, когда возлег с тобой. Но Джесси нам больше не нужен, мне он больше не нужен». «Нет», — сдавленно выдыхает Керридвен, судорожно глотая воздух. Приподняв юбку, Райлин придавливает горло Керридвен ногой и кричит: «Я убью его, милая! Я убью его и всех его выродков, потому что они мне не нужны! Время королевских накопителей прошло. Настало время истинной силы. Остановись, Райлин!» — полузадушенно молит Симон. «Оставь ее в покое!» Райлин отворачивается от Керридвен, взметнув зелено-черный вихрь юбок, и, будто чувствуя, что произойдет дальше, Керридвен с трудом поднимается на четвереньки и кричит: «Нет!» Райлин поворачивает запястье. Симон издает короткий судорожный вздох, а потом его шея с неприятным хрустом ломается. Быстрая и легкая смерть. Крик Керридвен обрывается, а она сама цепенеет, глядя на безжизненное тело брата. Вооруженные самирианские солдаты бросаются в бой, но вентрилианцев больше. Всю площадь заливает самирианская кровь, и трудно представить, что когда-то эта мостовая была желтого цвета. Клейменные рабы падают на колени и съеживаются в смиренном подчинении. Их не трогают. Даже Лекон, обмякший в руках вентрилианцев, жив и с горькой печалью смотрит на Керридвен. Принцесса никак не реагирует, когда Райлин хватает ее за волосы и вздергивает голову, чтобы заглянуть ей в глаза. «Не для этого ли ты пришла сюда, чтобы убить своего брата? Я сделала это за тебя. Ты должна быть мне благодарна». Райлин запрокидывает голову Керридвен, и та вскрикивает от боли. «Ты будешь мне благодарна, принцесса, будешь умолять меня о смерти, и когда я откликнусь на твои мольбы, твоими последними словами будут слова благодарности». Я бросаю шакрам. Мой великолепный вращающийся диск еще летит, но я уже знаю, промахнулась. От охватывающего меня ужаса рука дрогнула, и шакрам полетел не под тем углом. Он мазнул Райлин по плечу, хотя я целила в шею. Королева вскрикивает от боли и ярости. Все, кто стоит на площади, провожают взглядом летящий ко мне шакрам. Как только я подпрыгиваю, чтобы его поймать, солдаты пускают в меня стрелы. Я падаю на спину, скрываясь за выступом крыши и прижав шакрам к животу. Стрелы с громким стуком вонзаются в крышу. Несколько падают рядом с моей головой, осыпая меня дождем из черепичных осколков. «Прекратить!» — кричит королева, и солдаты перестают стрелять. Я лежу, упершись ногой в черепицу, чтобы не скатиться с крыши. «Королева Винтера!» — с насмешкой зовет Райлин. «Чтоб мне пусто было, как я могла промахнуться?» «Я не убью тебя, королева Винтера. Эта честь оказана другому королевству гармонии. Однако я должна доставить тебя к нему, так что будь паинькой и сдавайся. Мирового переворота не избежать». Оскалившись, я собираю в кулак все силы. Я готова мстить за причиненную Керридвен боль, за смерть самирианского короля, за мой собственный ужас, за неизбежное и тягостное понимание, что каждое мгновение нашего путешествия было ловушкой. Ловушкой, в которую я не просто угодила, но и помогла ее устроить. Кто еще поддался власти и силе Ангры? Райлин упомянула о другом королевстве гармонии, Ноум, Кордал. Я вскакиваю на ноги, чтобы бросить шакрам. В этот раз я не промахнусь. Райлин умрет с самодовольной ухмылкой на губах. Но тут же инстинктивно дергаюсь назад, тело реагирует на опасность, прежде чем ее успевает осознать разум. Вентрилианские солдаты, пятеро солдат лезут на крышу. Райлин отвлекла меня достаточно долго для того, чтобы они успели подобраться ко мне. Засунув шакрам в чехол, я бегом пересекаю крышу и перепрыгиваю на соседнюю. Мимо со свистом пролетают стрелы. Ноги неловко подворачиваются, я падаю на локти и качусь по крутому скату. Одна стрела вскользь цепляет руку, царапая кожу. Я морщусь от боли, но мне некогда думать о ране. Не удержавшись, я срываюсь с крыши и лечу вниз. К счастью, я падаю на крышу одноэтажного здания, черепица крошится, когда я валюсь на нее. Я быстро вскакиваю на ноги и снова бегу, не обращая внимания на боль в руке. Короткий взгляд назад, и я вижу, что вентрилианские солдаты преследуют меня и неумолимо приближаются. Я прыгаю и цепляюсь за край ближайшего здания. Взобравшись на него, смотрю на северо-восток в сторону дворца. Буйство красок выделяется на фоне густой зелени парка. Я разбегаюсь, чтобы перепрыгнуть на соседнее здание. Оно на этаж выше, но до него легко достать. Однако путь мне преграждает вентрилианец, спрыгнувший передо мной. Плавным движением он обнажает меч. Я кидаю шакрам, но солдат с легкостью отбивает его клинком. Мое оружие с глухим стуком падает на изогнутую черепицу, и солдат сбрасывает его ногой с крыши. Я разворачиваюсь и бегу в другую сторону, но на краю крыши меня поджидают 4 вентрилианца. Я окружена, безоружна, один из моих союзников пленен или даже убит. Поэтому, когда солдаты начинают падать с крыши один за другим, моему разуму трудно осознать происходящее. Чьи-то руки появляются из-под козырька, вцепляются в лодыжки двух солдат и сдергивают их вниз. В живот третьего вентрилианца вонзается прилетевший откуда-то нож. Четвертый солдат тоже падает, ему на спину запрыгивает девчонка, перерезает горло и пинками скидывает тело вниз. Я ошарашенно наблюдаю за происходящим, не понимая, кто все эти люди. За спиной кричит последний солдат, крыша сотрясается под его тяжелыми шагами. Я разворачиваюсь и приседаю, скинув руки вверх, будто способна сражаться с мечом голыми руками. Но вентрилианец останавливается, напрягшись всем телом и издавая булькающий звук. Он хватается за грудь, где медленно расплывается кровавое пятно, а потом валится на черепицу. За его спиной стоит Мейзер. В одной руке он держит окровавленный меч, а в другой мой шакрам. Он не сводит с меня сапфировых глаз. «Ты не ранена?» — спрашивает Мейзер. Глава 30. Мейзер. Одно единственное слово подгоняло Мейзера всю дорогу от Винтера до Вентрали. Вперед. Когда он с предвестниками расцвета добрался до Фения, то увидел десятки только что пришвартовавшихся корделианских кораблей. Сотни солдат сходили на берег, чтобы захватить Винтер. Глубокой ночью они тайком пробрались на борт самого маленького судна, спустили его на воду и поплыли прочь от вновь порабощенного королевства. Несколько дней они сходили с ума от ожидания и вынужденного бездействия, пока плыли по реке. Вперед не останавливаться, сражаться. Никто из ребят не пытался заговаривать с ним о случившемся, никто не упоминал о смерти Элисон или захвате Винтера Кордалом, никто не делал предположений о возможной судьбе Миры. Все просто держали глаз и ухо востро и выполняли приказы Мейзера, хотя управлять судном он умел не намного лучше их. За всю свою жизнь он ходил под парусом всего несколько раз. В детстве тренировки казались Мейзеру хорошо продуманной игрой с деревянным оружием и побрякивающими доспехами. Только в 11 лет, впервые убив человека, он осознал их серьезность. Тогда он отправился в обычную разведывательную миссию с Уильямом, но они наткнулись на патруль Спринга. Солдат было трое, и пока генерал сражался сразу с двумя, Мейзеру пришлось биться с третьим. Он обнажил свой меч и бросился на врага. Тело действовало инстинктивно, разум будто отключился. Промелькнувший, как в тумане, бой завершился кровью на его руках и телом у его ног. Мейзер был поражен тем, что все, чему его учил Уильям, оказалось не игрой, а наукой убивать людей. Это было одно из самых ужасных мгновений. Разумеется, он всегда знал, чем заканчиваются подобные бои, но до той минуты не мог до конца осознать это. Поэтому Мейзер понимал, предвестники расцвета переживают сейчас то же самое, что и он тогда. Теперь у них есть настоящее оружие, и они своими глазами увидели, к чему он их готовил. Тренировки не были игрой, Они были преградой между свободой и рабством, между счастьем и страданиями, между жизнью и смертью. Они были нужны для будущего их королевства. Их всего семеро. Они еще почти дети и смогут победить опытных солдат, только используя эффект неожиданности и превосходя противника числом. Спринг был поврежден небольшим числом воинов, но беженцев вентарианского кочевого лагеря поддерживали солдаты сезонов. А те были далеко не подростками. Хватит, сейчас не время для сомнений. Вперед! Они достигли Рентира за несколько часов до заката. В доках стояла тишина, лишь лодки лениво покачивались на воде, да моряки перевязывали товар. «Куда пойдем?» — спросил Фил. Остальные, разинув рты, уставились на представший перед ними город. На их лицах отражалась смесь радости и страха. Они наконец-то стояли на твердой земле, но были так далеко от дома. Мейзер оставил их любоваться красотой Рентира. Он схватил за плечо первого попавшегося человека, моряка, наматывавшего на руку канат. «Королева Винтера», — рявкнул он, — «она здесь? С ней ничего не случилось?» Моряк вскрикнул, когда пальцы Мейзера стиснули ему руку. «Я... что... кто...» Мейзер встряхнул его. «Королева Винтера здесь?» «Да!» «Она здесь. Она жива? Не отвлекайся, вперед!» Мейзер еще сильнее сдавил руку моряка. «Она во дворце? Где она?» Моряк кивнул и, глянув за плечо Мейзера, затрясся от страха. Похоже, вдоволь налюбовавшись, к вожаку подошел его отряд. Бедолага-вентрелианец, наверное, только и мечтал о кружке Эля да теплой постели, а тут вдруг его окружили угрюмые вентерианцы. Мейзер отпустил мужчину, сделал шаг назад и примирительно поднял руки. На это ему потребовалось титаническое усилие, желание скорее найти и защитить миру, спасти свое королевство, боролось с убежденностью, что нельзя пугать невинных людей. «Я думаю, да», — моряк махнул рукой на северо-запад, «дворец там, в центре города, в лесу». Мейзер благосклонно сжал плечо моряка, но тот, испуганно вскрикнув, закрыл голову руками. «Прости, спасибо». Мейзер бросился бежать в сторону дворца. Ребята понеслись следом, и Фил, поравнявшись с ним, заметил: «Он испугался нас». Мейзер кинул на него взгляд. Напряжение в мышцах, скованных долгим плаванием, начало понемногу отпускать. Да, грудь Фила вздымалась от бега. Никогда бы не подумал, что могу кого-то напугать. Мейзер свернул в переулок, ведя всех на северо-запад. Он перепугался, потому что нас было много, а он один. Потому что он не ожидал нашего появления, или потому что понял, мы вентарианцы и боялся возмездия. «Возмездие?» — покосился на него Фил. «За что?» «За то, чего Мейзер не в силах был произнести вслух. За смерть нашей королевы на их земле. Он мог обмануть насчет мира». Фил обогнул стоявшую посреди мощеной булыжником улицы бочку, и только тогда до него дошел смысл сказанных Мейзером слов. На его лице отразилось понимание, но он ничего не сказал, лишь прибавил шагу. Они остановились, чтобы уточнить направление, после чего выбежали к густой чаще. Вглубь леса вели несколько узких тропинок и одна широкая дорога с богато украшенными воротами. Мейзер повел их подальше от главного входа, не желая показываться на глаза вентрелианцам. Кто знает, что их ждет дальше. Узкая дорожка слева показалась ему подходящей. Скорее всего, ею пользовались слуги. Но стоило Мейзеру повернуть к ней, как Холлис схватил его за руку. «Милорд!» — шепнул он и кивнул в сторону широкой дороги. По ней двигались десятки солдат верхом на лошадях, в доспехах и при оружии, словно они собрались на войну. Их возглавляла вентрелианская женщина, весь ее вид говорил о высоком титуле и богатстве. Отряд молчаливый и зловеще направился в город, будто перед глазами солдат маячила какая-то цель. Мейзер шагнул вперед, провожая взглядом исчезающих среди пестрых зданий вентрелианцев. «Милорд», — — позвал Холлис. «Для чего такой большой отряд солдат сопровождает знатная дама?» — вслух задумался Мейзер. «Не к добру это», — проворчал Трейс. «Верно», — согласился Мейзер и побежал вслед за солдатами. Никто не спрашивал его, почему он решил идти за ними, а не пробираться во дворец. Если честно, он и сам не знал, но интуиция подсказывала ему двинуться за отрядом. Солдаты, возглавляемые женщиной в вентриллианской маске, которую окружала аура зла, ничего хорошего это не предвещало. Мейзер довольно неплохо знал Миру, чтобы понимать, скорее всего, ее затянет в самую гущу дурных событий. Они держались позади вентриллианского отряда, сохраняя дистанцию в несколько домов. Солнце омывало их теплом угасающих лучей. На город опускался вечер. Их длинные тени на дороге могли привлечь внимание вентриллианцев, и Мейзер приотстал, но не выпускал отряд из виду. Поэтому к площади Мейзер вышел, когда столкновение между сумерианцами и вентриллианцами уже произошло, и тело короля Саммера рухнуло на мостовую. О его высоком положении говорил накопитель на запястье. «Проклятие!» — ругнулся Мейзер, дернув Фила в тень аллеи. Остальные ребята столпились в темноте за их спиной. Знатная дама оказалась королевой Вентрали. Она повернулась к сумерианской девушке, оцепеневшей от потрясения и не сводящей глаз с тела короля Саммера. Мейзер не слышал их разговор, в его ушах гулко стучала кровь. Он смотрел на тело, лежащее на мостовой. Королева Вентрали сломала шею королю Саммера, не тронув его и пальцем, без раскаяния и сожалений, и теперь повелительно возвышалась над сумерианкой. Мейзер окаменел от охватившего его ужаса, рукой пригвоздив Фила к стене. Если вентриллианская королева убила сумерианского короля, то что она сделала с Мирой? Взгляд Мейзера заметался по площади. Ни одного трупа, а что во дворце? Нужно возвращаться. Это государственный переворот, или здесь замешан сам король Вентрали? Мира у него? Он мучает ее так же, как королева мучила сумерианку. От ужаса Мейзера бросила в жар, потом в холод, и он повернулся к площади спиной. Он ничего не видел и ничего не слышал, перед глазами стоял образ Миры, лежащий на одной из красивых улиц Рентира. В ушах бешено стучал пульс. Мейзер вцепился в его руку Фил. Нет, больше ничего не имело значения, были только он и Мира, и он найдет ее. «Мейзер!» — воскликнул Фил, «смотри!» Фил развернул его, и взгляд Мейзера уловил что-то круглое и плоское, летящее от вентриллианской королевы к крыше противоположного дома. Та, держась за плечо, смотрела на этот предмет. Мейзер подался вперед. Это был шакрам. «За мной!» — велел он. Каждый мускул в его теле напрягся, готовый к действию. Мейзер бросился к дому, с крыши которого пустили шакрам. Он бегом огибал здание и петлял по боковым улочкам. В голове не осталось ни одной мысли, кроме одной. Солдаты забираются на здание, чтобы поймать Миру. Их всего пятеро, и предвестники рассвета смогут с ними справиться. Послышался звон мечей. Наверное, королева приказала убить остальных сумерианцев. Над головой мелькнула тень. За ней последовало еще несколько. Погоня. Мейзер резко остановился. «Трейс, заберись на следующую крышу, остальные — на южную часть здания, только тихо. Наше преимущество — внезапность». Все ринулись исполнять приказ, но стоило Мейзеру уцепиться за подоконник, как что-то упало с крыши и забряцало по мостовой. Шакрам Миры. Мейзер спрыгнул вниз, подхватил диск и снова стал забираться по стене дома. Мира наверху, она жива. Снег морозный, какое облегчение узнать, что с Мирой все в порядке. Он чувствовал себя так, словно свежий воздух разогнал стоявшее на поле битвы зловоние, словно прохлада исцеляющей мази уняла жар мучительной раны. Из-за шакрама, зажатого в ладони, быстро забраться по стене не получилось, но Мейзер оказался на крыше всего секунду спустя после всех остальных. Эффект неожиданности сработал. Четверых солдат на противоположном краю крыши ребята убили практически бесшумно. Последний стоял к Мезеру спиной. С яростным воплем вентрилианец поднял меч над головой и бросился вперед. Мезер рывком вытащил собственный меч. Кинувшись вслед, он проткнул мужчину со спины и сразу выдернул клинок. Солдат рухнул, как подкошенный, открывая глазам Миру. Она припала к крыше, вскинув руки и приготовившись обороняться. Ее взгляд метнулся от солдата к Мезеру, брови сошлись на переносице. Мезер и сам не до конца осознавал происходящее, поэтому понимал, как ошеломлена королева Винтера. Ему вспомнилась их последняя встреча и разговор, о котором он бесконечно сожалел. Он многое передумал за это время и понял, что будет любить ее всегда. И хотя его душа изнывала от желания броситься к ней и заключить в объятия, он просто стоял, спокойный и ко всему готовый, принадлежащий ей и душой, и телом. «Ты не ранена?» — спросил он, потому что нужно было разрушить это мгновение, чтобы оно не поглотило его целиком. Мира моргнула, смятение сошло с ее лица, уголки губ поползли вверх. И прежде чем Мезер успел еще что-то сказать, она бросилась к нему и обняла, обхватив руками за шею. «Ты здесь!» — выдохнула она. «Ты и правда здесь!» Меч с шакрамом выпали у него из рук, и он прижал ее к себе, стискивая в объятиях. Снег небесный, он и забыл, каково это — обнимать ее хрупкое, но сильное тело. Он приник к ней, наслаждаясь тем, как она его обнимает, как уткнулась ему в плечо лицом, как неровно дышит. Он позволил себе раствориться в этом мгновении, ему нужно было унять боль от утраты, после которой в душе разверзлась бездна пустоты. Мира жива, она жива и спасена, даже если он не смог спасти Элисон. Мезер прислонился лбом к виску Миры и глубоко вздохнул. «Ты в порядке?» Его слова прозвучали как вопрос и утверждение одновременно. Мира кивнула, прижимаясь к нему так же отчаянно, как и он к ней. Они стояли, глубоко дыша и насыщаясь друг другом. «А ты?» Мира отстранилась, но не расцепила рук. Она была так близко. «Как ты? Почему ты здесь?» Этот вопрос будто бы отрезвил ее. Она высвободилась из его объятий и уставилась на предвестников расцвета, которые тихо стояли и смотрели на них. Фил встретился взглядом с Мезером, и его губы изогнулись в ухмылке. А когда Мира взяла Мезера за руку, рассеянно, будто нуждаясь в опоре, выразительно подвигал бровями. Мезер ответил на его поддразнивание улыбкой. Теперь он мог дышать полной грудью. И потому в это мгновение все воспринималось им остро и ярко. «Кто вы?» — потрясенно спросила Мира. Мезер шагнул вперед, уверенно сплетя ее пальцы со своими. Мира остановила короткий, но внимательный взгляд на каждом из ребят, и Мезер видел, как потрясение на ее лице сменяется ожесточенной решимостью. Такое выражение он часто видел у нее в детстве и юности, но сейчас к нему добавилась твердость. Как будто Мира направила энергию, уходившую ранее на упрямство и сумасбродство, на достижение важной цели. Видя ее взгляд, Мезер знал, какова эта цель. Винтер. «Это предвестники расцвета», — представил он ей ребят. «И нам многое нужно рассказать тебе, моя королева». Глава 31. Мира. Мы мчимся со всех ног по крышам домов и магазинов Рентира. Из-за зданий, то рвущихся ввысь, то невысоких и приземистых, приходится бежать зигзагами. Но мы не решаемся спуститься вниз, опасаясь столкновений с солдатами и возможным оцеплением. Когда мы вернулись на площадь, Райлин со своим отрядом уже покинула ее. Только кровь на мостовой свидетельствовала о том, что здесь произошел бой. Королева забрала с собой Кэрридвен и Лекона, они были нужны ей живыми. Не могу допустить и мысли о том, что это не так. Никогда не прощу себя, если моих друзей убили, пока я убегала от солдат. я прокручиваю в голове рассказ Мейзера о том, как Ноум запретил вентарианцам тренировать свою армию, как Мейзер тайком обучал ребят, невзирая на запрет Ноума. А ведь я и не предполагала, что моему народу так скоро понадобится защита. Мое сердце наполняется благодарностью. Мейзер приглядывал за Винтером. Он оберегал предвестников расцвета, как оберегал меня. Если мы выживем, то у меня будет время на то, чтобы посокрушаться над собственной глупостью. Но сейчас ощущение, подаренное нашим объятием на крыше, стало для меня ярким светом в конце длинного пути, и я хочу испытать его еще раз. Мейзер не знает, что стало с Винтером, сбежал генерал или нет. Кто пережил захват Винтера? У меня сердце сжимается при мысли о Хэне, который слепо мчится прямо в захваченный город. И все же он умен и опытен, и сможет постоять за себя. А его знания и умения понадобятся Винтеру. Я вспоминаю страшную весть, которую принес мне Мейзер. Его губы дрожали, но лицо было каменным, когда он тихо произнес: «Элисон умерла». Я должна была предвидеть предательство Ноума. В глубине души я знала, что так и будет, просто мне не хватало смелости посмотреть правде в глаза. Не хватало смелости рассказать своим людям о том, что их ждет, и о том, что Ангра может сотворить с миром. Я недооценивала их. Да, кто-то сломлен и слаб, но есть те, кто выстоял, кто готов сражаться и следовать за мной. Я останавливаюсь на крыше дома, расположенного в нескольких улицах от дворца, чтобы остальные догнали меня. Присев, я вцепляюсь пальцами в изогнутую черепицу. Король Саммера мертв. Королева Вентрали, снедаемая распадом, планирует государственный переворот. Король Кордала предал меня и захватил Винтер. Ангра жив, все идет прахом. Мои попытки найти ключи и не дать открыть источник оказались совершенно бесполезны. Может быть, Ангра действительно победил. Я заставляю себя подняться. Ангра не победит, пока хотя бы один человек способен сражаться с ним, пока я жива. Эти мысли душат меня. Нет, мне не придется умирать. Я королева Винтера, я обладаю магией, я та девушка, которая уничтожила рабочие лагеря Ангры и освободила наше королевство. Когда меня догоняет Мейзер со своим отрядом, я решительно киваю. Со мной рядом люди, какими могут стать все жители Винтера, сильные, храбрые и умелые. Я остановлю это. Нет, мы остановим это, потому что я больше не одна и никогда не была одна. Дворцовый двор заставлен каретами гостей, приехавших на устроенное в нашу честь празднование. Увидев стены дворца, сверкающие в лучах заходящего солнца, гостей в экстравагантных вентрилианских нарядах, лакеев, ведущих пары вверх по широким мраморным ступеням, я с трудом подавляю стон. Торжество. Все идет как обычно, а значит, никто больше не знает о том, что произошло. Может быть, Райлин не вернулась? Может, она сбежала? Может быть, у меня есть время, чтобы предупредить всех об опасности? Полные надежды предположения эхом отдаются в сердце, и я чувствую, насколько они пусты. Нет, просто и легко не будет. Я пересекаю двор, миную гостей и застывших с открытым ртом лакеев, глазеющих на мои разодранные штаны, рану от стрелы на руке и свиту из потрепанных вентарианцев. Несколько слуг спешат ко мне, чтобы преградить путь во дворец, и я пригвождаю их к месту яростным взглядом и блеском своего медальона. Они знают, что это королевский накопитель, и что единственный человек, который может его носить, — королева, даже если у нее на спине болтается шакрам. Войдя во дворец, я вливаюсь в поток гостей. Они направляются в бальный зал по белым коридорам с высокими потолками и позолоченными зеркалами. Я ловлю свое отражение в одном из зеркал и вижу позабытую уже девчонку с растрепанной белой косой, сжатыми в кулаки руками и нахмуренным лицом. Тело гудит от напряжения, как воздух перед снегопадом. Я стараюсь не думать ни о чем лишнем, боясь, что под гнетом мыслей рассыплюсь на части. «Иди быстрее, Здесь поверни. Шакрам? Нет, еще рано для оружия. Сбавь скорость. Пусть Мейзер тебя догонит. Справа открывается бальный зал. Из распахнутых дверей доносится легкая струнная музыка, смех и звон бокалов. Остановившись, я устремляю взгляд внутрь. Одна стена зала полностью сделана из стекла и открывает вид на залитый закатным солнцем стеклянный сад. Кэрридвен рассказывала мне о нем по дороге из Якима, о том, что все растения в нем вылиты из стекла. Еще один пример того, как королевство Вентрали стремится создавать неестественные идеальные вещи. При мысли о Кэрридвен я сжимаю руки в кулак. Я найду и спасу ее. Я смотрю на толпы гостей. Здесь собралось по меньшей мере два десятка людей с темными волосами и глазами цвета ореха, большинство из них — вентралианцы. Их лица скрыты масками, которые начинают меня раздражать. Из-за них я не могу найти нужное лицо, и мне приходится рассматривать каждого человека в поисках корделианских светлых волос или вентралианского накопителя. Вокруг моей шеи обвиваются чьи-то руки, и, охваченная страхом, я узнаю голос Нессы. «Где ты была?» — шепчет она. «Вернулся Коннелл, и мы решили, что что-то случилось, и...» Я расцепляю руки Нессы, из толпы выскальзывают ее братья. Судя по их лицам, они рассержены и обеспокоены одновременно. За ними, сжав губы в тонкую линию, идет Дендера, и уж ее-то не разрывают противоречивые чувства. Подлетев ко мне, она вцепляется в мою руку. «Почему во имя холодов ты отстала от Коннелла?» Она умолкает, заметив Мейзера и других вентарианцев. Ее глаза широко распахиваются, и беспокойство перерастает в тревогу. «Райлин убила Симона», — слышу я сама себя. «А Ноум?» Музыка обрывается, скрипки со стоном умолкают, в ушах снова стоит звук, не предвещающий ничего хорошего, такой же, как стук Лекона в дверь кабинета Джесса. Такой же, как хруст, треснувший под сапогом генерала Ветви, когда он вернулся в лагерь, еле держась на ногах. Я поворачиваюсь в сторону Райлин, стоящей в углу на возвышении для музыкантов. Ее руки сцеплены поверх юбок, зеленый шелк маски блестит на свету. Меня душит паника, как ей удалось вернуться так быстро. Пока мы бежали по крышам, она, наверное, галопом скакала по улицам города. К тому же она наверняка распланировала все до последней секунды, прекрасно зная, что Кэрридвен бросится останавливать брата. Кэрридвен, паника снова накрывает меня бурной волной. Что Райлин с ней сделала? Где она? Райлин. Ее имя криком срывается с моих губ. Взгляд падает на едва различимую повязку у нее на плече. Пальцы неосознанно сжимаются от острого желания вытащить шакрам и перерезать им горло Райлин. Уж на этот раз я не промахнусь, но вокруг меня много людей, и я не спешу, успокоенная тем, что из этого зала Райлин живой не уйдет. Я ее не отпущу. Она изгибает губы в улыбке, наблюдая за тем, как я иду сквозь толпу со своими вентарианцами. Я чувствую их присутствие за своей спиной. Все в зале стихают, когда я подхожу к возвышению. «Королева Винтера», нараспев, произносит Райлин, склонив голову на бок. «Тебе не по вкусу торжество?» По толпе проходит шепот смятения, гости волнуются, не понимая, что происходит. Я не скрываю своей злости, мне сейчас не до приличий. «Тебе следовало бежать, Райлин», — указываю я на ее руку. «Второй раз я не промахнусь». Гости рядом со мной расступаются, пропуская Джесса. Он не переоделся к празднованию, и его одежда не сочетается с нарядом жены. Блестящие темные волосы заплетены в тугую косу. «Что происходит?» — спрашивает он, переводя взгляд с меня на Райлин и обратно. «О!» — вздыхает Райлин. «Полагаю, что теперь тебе можно все открыть, дорогой». Ее сочащийся ядом голос подобен пагубному заклинанию. Он принуждает Джесса сделать шаг вперед, а толпу шаг назад. Райлин обводит взглядом придворных с улыбкой столь же убийственной, как и тон ее голоса. «Благодарю за то, что вы пришли на торжество. королева Винтера, королевская семья Саммера и принц Кордала собрались вместе ради мирового блага, союз, достойный того, чтобы его отпраздновать. Она усмехается, заметив что-то или кого-то в задней части зала. Я оборачиваюсь. Ноум. Я хочу побежать к нему, но Мейзер хватает меня за руку, не давая устроить резню в бальном зале. Ноум видит мою реакцию, маска не скрывает блеск его глаз и слишком знакомую мне насмешливую улыбку, снисходительную и самодовольную. Я сотру эту улыбку с его губ. «Сегодня мы восславим наше объединение», — звенит голос Райлин. «Король Ноум, прошу вас, присоединитесь ко мне». Ноум неосознанно подается назад, не сводя с меня глаз. Отразившееся на его лице замешательство стирает улыбку с губ, и я инстинктивно напрягаюсь. Ноум не ожидал, что Райлин попросит его выйти к ней. Зачем он здесь? И где Теран? Пройдя сквозь толпу со своей охраной, он поднимается на возвышение и встает прямо напротив меня. Он, как и я, чувствует что-то неладное. «Райлин», — говорю я, привлекая ее внимание к себе, — «почему бы тебе не пригласить и короля Саммера?» Гости настороженно, но с любопытством наблюдают за нами. Райлин наклоняет голову, и когда в ее глазах появляется довольный блеск, меня обуревает ужас. Она поворачивается к распахнутой рядом с возвышением двери и подает кому-то знак. Из тени выходит солдат с коричневой холщовой сумкой в руке. Он встряхивает сумку, и из нее с тяжелым стуком вываливается голова Симона. Безжизненные карие глаза смотрят в пустоту сквозь пряди огненно-рыжих волос. Придворные бросаются в рассыпную, крики эхом отскакивают от персиковых стен, дрожат в рамах стекла. Люди в панике пытаются прорваться к выходу, а мы просто стоим. Вентарианцы, Джесса, Ноум, Райлин и вентарианские солдаты. И не можем отвести взгляд от широко раскрытых пустых глаз короля Саммера. Джесса первым выходит из ступора. Он взбирается на возвышение, и в тот миг, когда он приближается к своей жене, сложившийся у меня в голове образ слабого и отчаявшегося вентрилианского короля разбивается вдребезги. Он — сила и власть, его глаза горят пламенем, а тело двигается ловко и стремительно. Джесса хватает Райлин за воротник платья и вздергивает в воздух. «Что ты сделала с Керридвен?» — рычит он. И будь его слова стрелами, они бы вошли прямо в сердце Райлин. Но королева лишь смеется. Мне становится не по себе от этого смеха, и снова, напрягшись в ожидании, сама не зная чего, я резко разворачиваюсь к двери в зал. «Теран», — говорю я. На нем нет маски, поэтому ничего не скрывает его посеревшее от волнения лицо. Он, кажется, не замечает никого вокруг, кроме меня. Теран подходит и уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут заговаривает Райлин. «Твоя шлюха жива», — выплевывает она Джесси. «По крайней мере, пока». Я облегченно вздыхаю, с души спадает тяжесть вины за то, что я оставила Керридвен на площади. Райлин, к счастью, еще не выполнила своей угрозы. Но стоит мне выдохнуть, как из той же двери, из которой вышел только что солдат с головой Симона, появляются другие вентрилианские воины, ранее сопровождавшие Райлин. Джесси несколько раз ошарашенно моргает, прежде чем осознает, что собственные солдаты оттаскивают его от королевы и ставят перед ней на колени. «Отпустите меня», — приказывает он, но тщетно. Тогда он с ненавистью смотрит на жену. «Что ты творишь? Отпустите меня». «Они больше тебе не подчиняются». Райлин разглаживает складки на платье, в ее голосе слышна легкая досада. «На чем я остановилась? Ах да, объединение». «Истинное объединение. Мы более не потерпим слабых правителей, а сезоны более не будут называться королевствами, во всяком случае Саммер, Отем и...» Она бросает взгляд на Ноума. «Винтер. Мне самой им об этом объявить, или вы это сделаете?» Ноум выглядит не менее потрясенным, чем я. Но когда Райлин обращается к нему, в его глазах разгорается властный огонь. Кордл не является частью чьей-то крупной игры. Винтер принадлежит Корделу, и я прибыл сообщить об этом королеве». Пока он говорил, Террен делает шаг вперед, вставая ко мне спиной. Я вижу, как ссутулились его плечи. «Сезоны наконец-то находятся там, где им самое место», — воркует Райлин. «Разве это не чудесно? Винтер и Отем подчиняются Корделу. Ноум успел захватить и Отем. Саммер был очищен от скверны, а Спринг... Что ж, Спринг — единственный из сезонов, достойный считаться королевством. Благодаря ему будет образован новый мир. Следуя его примеру, мы очистим от недостатков всю Приморию. Нам больше не нужны королевские накопители, не нужны привязки к слабым родам. Мы создадим наши собственные королевства и органы управления, которые возглавят достойные люди». Райлин ступает вперед и наклоняется, чтобы посмотреть в глаза Террену. «И вообще-то Кордел является частью нашей крупной игры, не так ли?» «Нет», — кричит Ноум. Террен разворачивается к нему. «Тебе ничего не известно». «Мне не совсем понятно, почему Террен не спрашивает, а утверждает это. Он должен был вопросом вынудить отца признать, что тот знал о происходящем, но его тон...» «Нет, наверное, я ошиблась. Это должен был быть вопрос». Ноум скрипит зубами, теряя над собой контроль. «Кордалу не нужно ничего из того, что ты можешь предложить», — заявляет он Райлин. «Кордал владеет истинной магией. Нам не нужна ваша пагубная зараза». Террен сжимает ладони в кулаки. «Магия не принадлежит Кордалу, она принадлежит всему миру. Ее заслуживает иметь каждый. Вот чего я пытался добиться этим путешествием — объединить всех, чтобы показать, каким может стать мир. Я составил договор, ты знал об этом? Договор, который восстановит мир на Земле. Наивный, эгоистичный мальчишка. Ноум так взбешен, что брызжет слюной. Ты за моей спиной заключаешь мирный договор, слушая нашептывание своей винтерианской подстилки? Террен на мгновение ошеломленно замирает, а потом, оскалившись, подается вперед. «Конечно же, ты не хочешь делиться силой, это твоя извечная проблема. Кордел бесспорно важен, но нельзя вести себя так, будто мы — единственные люди на Земле, достойные жизни». Ноум в ярости сжимает кулаки. «Я всегда все делаю во благо нашего королевства. Тебе известно, что случается, когда правитель не делает того, в чем нуждается его королевство. Вот что». Он с отвращением машет рукой в сторону головы Симона, бесстрастно смотрящей на разворачивающийся перед ней хаос. «Это заканчивается плохо и для правителя, и для его королевства, которым жаждут поживиться другие монархи. Я лучше умру, чем позволю Корделу так низко пасть». Я стараюсь не смотреть на голову Симона, оглушенная словами Ноума. Саммер теперь в том же самом положении, в каком так долго находился Отем, не имея наследника нужного пола. Райлин убила единственного мужчину королевской крови Саммера и убьет Кэрридвен, чтобы навсегда прервать их род. Мне становится нехорошо. Террен смеется надломленным, сдавленным смехом человека, который близок к тому, чтобы заплакать. «Поэтому моя мать умерла, потому что гордость не позволила тебе признать, что Корделу нужна помощь. Мама не была корделианкой, и сколько бы ты ни пытался ей помочь...» «Молчи», — кричит Ноум, — «я приказываю тебе». «Ты не мог ее исцелить. Кордел не мог ей помочь, но вместо того, чтобы признать это и отпустить ее в Вентрале, чтобы ее излечил их накопитель, ты позволил ей...» Лицо Ноума багровеет. Слюна брызжет изо рта, когда он с возвышения орет «Замолчи!» «Ты позволил ей умереть!» — кричит Террен. «И сейчас разрушаешь нашу последнюю возможность на мир. А я всего лишь хочу, чтобы всем нам ничего не грозило». Кажется, Райлин что-то говорит, или это Джесси кидается к ней, но я вижу лишь лицо Террена, который оборачивается ко мне. Он мертвенно-бледен, брови страдальчески изогнуты, губы подрагивают, внутри него растет ярость. Он будто бы вспоминает каждое мгновение, когда он противостоял отцу, когда был пешкой в его игре, когда он желал одного, а отец делал совершенно другое. Он был так соблазнительно близок к изменению мира, но его замыслам, как всегда, помешали чужие намерения. Такое лицо у него было в моих видениях, когда он корчился в темнице Ангры, рыдая о том, что не обладает той силой, какой владеет отец. Теран хотел лишь одного — обезопасить все королевства Примории. Райлин специально употребила слово «объединение», будто знала, что за ним скрывается. «Сегодня мы восславим достигнутое объединение. Я поняла. Вдруг видения, являвшиеся мне, должны были подготовить меня к тому, чтобы я сама открыла магический источник. Еще тогда Теран сказал, если магический источник загородили барьером, то, скорее всего, для того, чтобы только достойные могли получить к нему доступ. Может быть, ключи должны помочь тому, кто их найдет, стать достойным. Они показали мне, что магия способна на гораздо большее, нежели превращение правителей в накопители. И чтобы найти нужный мне выход из положения, я должна задать правильный вопрос. Магия этих ключей открыла мне, что единственный способ спасти всех — пожертвовать собой, и что Теран все это время был для меня угрозой. «Мне жаль мира», — тихо говорит он, — «мне очень жаль». Паника накрывает меня с головой, когда я вижу выражение лица Терана. Только раз я была свидетелем того, как душевно ломается человек, в то жуткое мгновение в Битае, когда Мейзер решил, что лучше пожертвует собой, чем позволит нам вести бесконечную битву с Ангрой. Я вижу, как Теран, мучительно переживая обрушившуюся на него реальность, приходит к единственно возможному решению. «Теран», — тянусь я к нему. И он тоже тянет ко мне руку, нет, не ко мне, за мою спину он выдергивает из чехла шакрам. «Нет!» — кричу я. Теран отталкивает меня назад, и уже через секунду я пытаюсь вцепиться в его руку, но он все равно успевает метнуть шакрам в своего отца. Вращающееся лезвие летит так медленно, что мне чудится, будто все кругом застыло. Шакрам достигает цели. Идеальным ударом он перерезает Ноуму шею. Все приходят в движение. Мейзер бросается ко мне, но его хватают корделианские солдаты. Гарриган ловко уходит от них и тоже спешит ко мне. Вентрилианцы загораживают собой Джесси и Райлин. Корделианская охрана ловит заваливающегося назад Ноума. Я кидаюсь к Терану. Его нужно остановить. Но зачем? Все сделано. Я прикасаюсь к Терану, и он разворачивается ко мне с перекошенным от гнева лицом. Никогда еще я не видела у него такой дикой ярости. Он хватает меня за руки и припечатывает к стене. В плечи больно впивается лепнина. Разум цепенеет от мысли, что Теран так поступает. Мой взгляд улавливает движение за спиной принца. Ускользнувший от солдат Гарриган оказывается на том самом месте, где только что стоял Теран. Должно быть, это сон, кошмар, потому что пока я смотрю в его светло-синие глаза, пронизанные страстным желанием меня защитить, мой шакрам летит назад. Весь мир рассыпается на части и собирается заново в те мгновения, когда Гарриган поворачивается и замечает смертоносное лезвие. Он не успевает схватить его. Шакрам входит в его тело. Гарриган опускает глаза на торчащее из его груди оружие. Даже страшные раны на теле генерала во время битвы при Эйбриле не несли такую мгновенную и неизбежную смерть. Гарриган умирает прежде, чем я успеваю подумать о том, чтобы спасти его магией. Он падает на колени и заваливается на бок. Мир обрушивается на меня взрывом звуков и вихрем движений, возвращая в настоящее. Кто-то твердит бессмысленные слова и что-то невнятно бубнит. Он мертв. Король Кордала мертв. Я смотрю на Терана. Мое тело сотрясает дрожь. Устремленные на меня глаза Терана почти так же безжизненны, как и тела только что убитых им людей. Глава 32. Мира. Райлин и ее солдаты улыбаются. Единственные в зале люди не шокированы произошедшим. Они довольны творящимся хаосом. Потрясение сметает все остальные эмоции, приводя мое одеревеневшее тело в действие. Я со всей силы ударяю Терана коленом в живот. Оттолкнув его от себя, я кидаюсь к Райлин. Ангры здесь нет, и мне дурно от этой мысли, потому что если он приносит такую боль сейчас, то что же будет с остальным миром? Пусть я не могу в этот момент сразиться с ним, но Райлин умрет. Кто-то заплатит за это. Я прыгаю к королеве, но бальный зал кренится, и страшная сила сбивает меня с ног. Я падаю, ударяясь локтями. Боль простреливает руки и опаляет рану, полученную во время побега от вентрилианских солдат по крышам Рентира. Оглушенная, я смотрю на то, как солдаты опускают тело Ноума на пол и снимают с его ремня накопитель Кордала. Голова идет кругом. Мейзер со своими ребятами пытается пробиться ко мне, но их сдерживают вентрилианские солдаты. Коннелл с Нессой склонились над Гарриганом. Несса положила его голову к себе на колено и тихо поет колыбельную, не обращая внимания на царящий вокруг хаос. Приляг головкой на снег. Ее слова перемежаются рыданиями, но она продолжает выдавливать их, мучая и себя, и меня. Не понимаю, какая сила сбила меня с ног. Лишь одна фраза пульсирует в голове. «Все это так неправильно». Наклонив голову, Теран рассматривает меня, будто какой-то ценный трофей или загнанное на охоте животное. Он словно прикидывает, как меня получше освежевать. Никогда раньше Теран не смотрел на меня с таким собственническим выражением. От этого меня бросает в дрожь. «Мой король!» Один солдат кидает что-то Терану. Теран ловит это, не сводя с меня глаз. Его пальцы сжимаются на рукояти кинжала, окруженного бледно-лиловым свечением. Корделианский накопитель, его накопитель. Теран теперь король Кордала. Боковым зрением я улавливаю какое-то движение, и сердце уходит в пятки. Последние силы оставляют меня, когда из тени двери у возвышения на свет выходит человек. Я бы приняла его за очередное свое видение, если бы на него не смотрела Райлин. И Джесси, и вентарианцы. Все уставились, кто с радостью, а кто с ужасом, на короля Спринга. «Впечатляюще, король Теран», — мурлычет Ангра, глядя ему в глаза. «Действительно впечатляюще. Я не хочу смотреть на Терана. Лучше буду с ужасом смотреть на Ангру, нежели взгляну в лицо страшной реальности, что Теран, как и Райлин, одержим распадом. Ангра теперь сам себе накопитель, и распад ничем не ограничен. Он может перекинуться на любого, кто не обладает чистой магией накопителя. Я без раздумий тянусь к своей магии и вливаю ее в вентарианцев, наполняя их ледяной защитой. Ангра завладел Тераном. Он сделал это еще в Эйбриле, когда при помощи распада залез в его разум и вытащил наружу все его слабости. Теран сейчас и все эти месяцы терзался ими. Я должна была увидеть в нем перемену, должна была выяснить, почему его душа болит, должна была ему помочь. Осознает ли он, что его поглотил распад? Осознает ли он, что происходит? Он стал обладателем корделианского накопителя, но если распад уже поселился в его сознании, а он не знает, как использовать свою магию, чтобы сопротивляться ему, в магии все зависит от выбора. Она не спасает его, если он того не желает. В отчаянии я на четвереньках ползу к возвышению, на котором стоит Ангра. Я скалюсь, как бешеный волк, сжимая пальцы, точно когти на мраморном полу. Я остановлю это, я еще могу все исправить, я... В ткань моей рубашки вцепляются пальцы, и я обмякаю, зная, чьи это руки. Когда-то они с нежностью меня обнимали, а сейчас меня подташнивает от их грубости. Перед глазами мелькает кинжал за поясом, когда Терн поднимает меня на ноги. Райлин поворачивается к Джесси, Тот наблюдает за всем пустыми глазами человека, который не в силах поверить в происходящее. «Пожалуйста, остановите это», — тихо просит он хриплым печальным голосом. «Если хочешь, чтобы солдаты подчинились тебе, заставь их исполнять свои приказы», — с вызовом заявляет Райлин. «Но ты не сможешь этого сделать, потому как слаб, а мы более не потерпим слабых правителей». Она подает знак одному из своих людей, чтобы тот сорвал с ремня Джесси вентриллианский накопитель. Солдат бросает корону Райлин. В руках королевы накопитель не имеет никакой силы. Этот предмет реагирует только на Джесси. Но он ей и не нужен. У нее есть распад Ангры. «Красивая безделушка», — воркует Райлин, проводя пальцами по зубцам короны. «И такая хрупкая». Я открываю рот. Она же не сделает это. Ангра не позволит ей сломать накопитель, ведь тогда Джесси станет, как и мы с ним, обладателем безграничной силы. Райлин расправляет плечи. Говорят, когда королевские накопители ломаются при угрозе королевству, случается что-то невероятное, но если я сломаю его случайно... Джесси подается вперед, с ужасом взирая на жену. Она поворачивается и делает шаг к нему. Прежде чем кто-либо успевает хоть что-то сделать, она ударяет его короной по щеке. Джесси отшатывается, его лицо заливает кровь. По залу эхом проносится звяканье двух отвалившихся и упавших на пол зубцов. Накопитель сломан. Сизоватое свечение вокруг него сразу затухает. Я выжидающе смотрю на Джесси, надеясь, что Райлин ошиблась. Накопитель Вентрали не был сломан при угрозе королевству, он лежит на полу, пустой и бесполезный, но, возможно, магия нашла своего носителя. Джесси переводит взгляд со сломанных зубцов короны на Райлин, из уголков его губ течет кровь. Он не думал о защите своего королевства, когда ломали его накопитель. В нем не вспыхнуло ни единой эмоции, которая могла бы подстегнуть и направить его магию. Что случается с магией, если накопитель ломается случайно? Если в глазах его обладателя не отражается никаких чувств, если он не жертвует собой и не совершает ничего самоотверженного, если в его взгляде, устремленном на жену, сквозит только боль поражения? В магии... Все зависит от выбора, и если Джесси выбрал безразличие, то, возможно, магия просто ушла. Я никну в руках Террана. Ангра расширяет свою власть. Почему сейчас? Если Ангра планировал переворот с самого падения Эйприла, то почему так долго ждал? Почему сразу же не встряхнул весь мир? Ангра подходит ко мне, улыбаясь как другу, которого встретил после долгой разлуки. «Действительно, почему же, светлейшая?» — насмешливо интересуется он. «Я вздрагиваю от удивления. Ангра услышал мои мысли. Мы оба обладаем безграничной магией. Она связывает нас. Эта мысль слишком неприятна, чтобы ее обдумывать. Он наклоняется ко мне. Ты ведь с трудом контролируешь свою магию». «Я ожидал от тебя гораздо большего после того хаоса, что ты учинила в Эйбриле, но это не важно». «Мира!» — надрывно кричит Мезер, сдерживаемый солдатами, как и остальные вентарианцы. Бряцает оружие, когда он пытается освободиться. «У тебя же есть план, королева Винтера?» — мурлычет Ангра. «Он проводит пальцем по моей щеке, и я внутренне напрягаюсь, готовясь к стремительному потоку, непрошенных видений. Однако их нет. Ангра ухмыляется. «Да, и какой благородный план? Он что-то увидел, а я нет. Ангра блокирует мою магию. Меня охватывает ужас. В отличие от меня, он прекрасно контролирует свою магию». Мертвые тела у моих ног, победоносная ухмылка Ангры. Я боялась этого всю свою жизнь. Я не могу пошевелиться. Каждый мускул в моем теле обмяк от осознания того, что мы проиграли. Я подвела Винтер. «Я всегда был намного сильнее тебя», — выплевывает Ангра. Терн впивается в меня пальцами. Ты думаешь, что можешь победить меня, если убьешь себя? Нет, светлейшая, уж поверь, я постараюсь, чтобы ты прожила достаточно долго для того, чтобы увидеть, как я перебью всех жителей твоего королевства. А когда умрут все вентарианцы, когда я буду владеть каждой снежинкой на твоей жалкой земле, он замолкает, опускает руку в мой карман и выдергивает из него обернутый в ткань ключ. Не спуская с меня глаз, лезет в карман Терана и достает второй ключ. Потом победоносно поднимает оба ключа к моему лицу. «Я на твоих глазах уничтожу все ваши рудники, все до единого, раз и навсегда. Я обрушу Кларинские горы. Я раскрываю рот. Наши рудники, зеленые глаза Ангры встречаются с моими, и все вопросы сметает ответ, которого я добивалась годами». После захвата Винтера Ангра никогда не использовал наши рудники. Он закрыл их, несмотря на содержащееся в их недрах богатство. Каждый раз, когда другое королевство пыталось отобрать эти рудники у Ангры, силой ли, как это хотел сделать Яким и Вентрали, или соглашением, как это хотел сделать Ноум, он давал яростный отпор. Ангра уничтожал целые армии и вторгался в королевство, посмевшее покуситься на Винтер. Ангра захватил единственного в мире человека, желавшего наделить магией всех людей — Терана. А тот, в свою очередь, убил единственного человека, желавшего открыть магический источник — Ноума. Рудники, магический источник — вот что было причиной войны. Вот почему Ангра веками терзал Винтер. Он знал, что однажды мы найдем источник. Готовя мировой переворот, Ангра даже позволил Терану искать ключи, чтобы потом завладеть ими и стать тем, кто может открыть магический источник. Вот его слабость, вот чего он страшится. Чистая магия источника может противостоять распаду. Ангра улавливает мои мысли, я вижу это по его окаменевшему от ярости лицу. Однако спустя миг он усмехается, переводит взгляд на Терана и наклоняется ко мне. Он не хочет, чтобы Теран услышал сказанное им. Я стараюсь ни о чем не думать, чтобы Ангра не уловил другие мои мысли. «Тебе никогда меня не победить», — шипит Ангра. «Я разрушу все, не дав тебе ни единой возможности меня одолеть. Ты ничто в этой войне, какого бы высокого мнения о себе ни была. Но я с радостью возложу на тебя вину за каждую секунду вынужденного ожидания этой свободы. Ты не в силах меня остановить, светлейшая, и ты сама это понимаешь. Какой бы путь ты ни выбрала, он приведет тебя к поражению и смерти. Я пытаюсь вырваться из рук Терана, неожиданно почувствовав прилив сил. У Ангры есть слабость, есть то, чего он боится». То, что ты предлагаешь, вовсе не свобода. Мир поймет это, люди не поддадутся твоему контролю. На губы Ангры возвращается гадкая усмешка. Король Теран, по-прежнему не сводя с меня глаз, произносит он, отведи их в темницу. Похоже, им нужно время, чтобы свыкнуться с новыми обстоятельствами. Теран, сопротивляюсь я, когда он делает шаг назад, таща меня за собой. Хватит, Теран! Ты видел, что Ангра сотворил с миром. Ты можешь бороться с этим, ты теперь обладаешь магией. Мой голос разносится по всему залу, и все напряженно застывают, словно так же отчаянно ждут ответа Терана, как и я. Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает целая гамма эмоций, непоколебимость, печаль, надежда. «Ты поймешь», — отвечает он, — «что это лучший способ объединить весь мир. Я месяцами обдумывал это, Мира, месяцами искал другой выход. Ангра предлагает свою силу всем. Больше не будет накопителей, больше не будет ограничений. Ты увидишь, ты обязательно поймешь». Мне было бы легче, если бы в его словах скользило безумие, если бы он, как Ангра, зло и жестоко вещал о том, что весь мир преклонит перед ним колени. Но то, что он говорит, так похоже на него. На губах Ангра, наблюдающего за тем, как Теран пытается убедить меня в правильности своих поступков, на мгновение появляется мягкая улыбка. И это так поразительно, что я спрашиваю себя, не пригрезилась ли мне она. Но нет, Ангра на самом деле улыбнулся, глядя на Терана. Здесь происходит что-то, чего я не понимаю. Я чего-то не заметила в моих видениях. Тем временем корделианцы оттаскивают Нессу с Коннеллом от тела Гарригана. Несса пронзительно кричит, когда солдаты ногами задевают труп. «Ты увидишь», — рассеянно повторяет Теран и тянет меня к двери. Вентрилианцы уводят Джесси в другой конец зала, наверное, чтобы с ним позже разобралась Райлин. Теран тащит меня прочь, и его солдаты следуют за нами вместе с вентрилианцами. У меня нет сил даже подбодрить своих людей. Мой разум занят мыслями о том, как быстро все рухнуло. Почему я не предвидела этого? Почему не ощущала, что пагубная магия Ангры проникла в душу одного из моих ближайших союзников, одного из моих ближайших друзей? И теперь Ангра завладел двумя ключами из трех. У Терана был ключ, найденный в Саммере, у меня найденный в Якиме, а тот, что в Вентрале... Я вздрагиваю. Где третий ключ? Теран ведет меня по позолоченным коридорам дворца вниз, пока мы не доходим до двери. В Вентрале все вещи прекрасны, но эта дверь в нише удивительно проста. Обычная железная пластина с примитивными железными засовами. Дверь в темницу дворца. Красочное великолепие дворца сменяется серым камнем, поблескивающим в дрожащем свете фонаря. Множество ступеней уводят нас вниз, отрезая любую возможность побега. Мы достигаем длинного прямого коридора с железными дверями по обе стороны. Камеры. «Заприте их», — велит Теран. Крик Нессы обрывает захлопнувшаяся перед ней Коннеллом и Дендерой дверь. Предвестников расцвета загоняют в соседнюю с ними камеру. Мейзера последним. Он борется с корделианцами, дерется с рвением и силой, которых у меня больше нет. Отталкивается ногами от дверного косяка и отшвыривает держащих его солдат к противоположной стене. Я застываю в руках Терана, когда корделианец кулаком ударяет Мейзера по скуле. «Хватит!» Теран открывает камеру и толкает меня внутрь. «Посадите его сюда и оставьте нас!» Я, споткнувшись, прохожу вглубь камеры и поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы поймать Мейзера, которого солдаты толкнули вслед за мной. Восстановив равновесие, он разворачивается лицом к корделианцам. Мейзер встает так, чтобы загородить меня собой. Я вцепляюсь в него, желая обрести опору, и он принимает защитную стойку, снова готовый биться. Корделианские солдаты, следуя приказу, уходят. Теран, склонив голову, слушает, как они поднимаются по лестнице. Когда дверь наверху захлопывается, он заходит в камеру. «Тронешь ее, и я тебя убью», — рычит Мейзер, еще плотнее вставая ко мне спиной. Пройдя мимо нас, Теран останавливается у правой стены, оставив дверь открытой. Мы с Мейзером замечаем это одновременно. Мейзер кидается к двери, потянув меня за собой. Мы почти достигаем ее, когда позади раздается звук, заставляющий меня затормозить. Громкий щелчок замка. Я выдергиваю руку из пальцев Мейзера. На его лице написана тревога, но я поворачиваюсь к Терану. Тот стоит лицом к стене, уронив руки. Его запястье приковано цепью к стене. Он приковал себя к стене. Теран опускается на колени, глядя в грязный каменный пол. Его тело сотрясает крупная дрожь, и он покачивается взад и вперед. «Теран», — зову я его сдавленным от отчаяния голосом. «Я долго так не продержусь», — отзывается он. Я кидаюсь к нему, Мейзер ко мне. «Стой, что ты делаешь? Нам нужно бежать». «Нет», — кричу я, и слово эхом отскакивает от стен. «Я не оставлю его здесь». «Оставишь», — хрипит Теран, впиваясь пальцами в трещины между камнями. Костяшки его пальцев белеют, на лбу выступают капли пота. Горящие в коридоре свечи окрашивают его неровным мерцающим светом. «Я не должен отпускать вас, я должен держать вас здесь, но вам надо уходить, немедленно. Я осознаю, что происходит с Тераном. Это последняя крупица озарения перед тем, как распад полностью овладеет им. Последний вздох перед погружением во тьму. Я делаю шаг к Терану, к тому, чьи цели прямо противоположны моим. Нас ничего больше не связывает, но я знаю, что не могу позволить Ангри его забрать. «Нет, ты пойдешь с нами», — подхожу я к нему. «У тебя теперь есть королевский накопитель. Ты можешь использовать его магию, чтобы избавиться от проникшего в тебя распада. Ты просто должен пожелать этого, Теран. Ты просто должен». «Я этого не желаю». Он достает из-за пояса кинжал и отбрасывает в сторону так стремительно, словно кинжал — живое пламя, а он сам — сухое полено. «Я согласен с Ангрой. Мне нужна его магия, а не накопители. Довольно с нас накопителей. Я хочу, чтобы мир освободился, чтобы все стали равными. Но я не хочу причинять тебе боль. Я не причиню тебе боли». Вырвавшееся из груди Терана рыдание сотрясает все тело. «Я не сделаю с тобой того, что сделал с моим...» Он сгибается, зарывшись руками в волосы. Рыдания перемежаются рваными стонами. «Я открываю рот, но не произношу ни слова. Что я могу сказать? Что могу сделать?» Опустившись перед ним на колени, я кладу ладонь ему на руку. Теран теперь обладатель накопителя, и между нами образуется непостижимая магическая связь. Сознание открывается видением, и я с болью в душе смотрю их. Теран в Винтере, перед нашим отъездом, отдает приказ своим людям захватить Винтер в мое отсутствие. Что бы там Ноум ни думал, власть уже не была в его руках. Она была в руках Терана. Правда, Теран не осознавал того, что делает. Приказы и пожелания мгновенно приходили ему в голову и столь же стремительно покидали ее, точно свечу, на миг зажигали и тут же гасили. Теран в Саммере разговаривает с мужчиной в винном погребе. Губы вентриллианского раба изогнуты в неестественной лживой улыбке. Он весь пропитан распадом. «Ты помнишь о том, что случилось?» — спрашивает он, выходя из тени. «Помнишь о том, что он тебе сказал?» Винный погреб исчезает, и его место занимает другое видение. «Отец, остановись!» Юный Ангра кричит на отца, мужчину, который внешне напоминает нынешнего Ангру, только крупнее и выше. Они стоят у входа во дворец Эйбрила. Полумрак мешает рассмотреть все в подробностях. Мужчина поднимает руку и резко опускает вниз, и я слышу треск кости, ломающийся о камень. Ангар кричит, и его отец убегает, спотыкаясь во тьме, оставив сына у лежащего на полу тела. Светлые волосы каскадом струятся по плечам женщины, одна сторона ее головы превратилась в кровавое месиво. Я видела ее на картинах во дворце Эйбрила. Она смотрит на Ангру так же, как Ханна смотрела на меня. Эта женщина его мать. Видение тает, и Теран, отшатнувшись, ударяется о полки в винном погребе Саммера. «Нет», — шепчет он, прижав ладони к вискам. Но его голос слаб, в нем сквозит неуверенность, будто часть его помнит, что показывал ему Ангра, будто часть его трепещет от этого воспоминания и наслаждается им. Отец Ангры убил свою жену. Ангра использовал сходство их судеб, чтобы сломить Терана. «Нет», — кричит Теран, — «ты такой же, как он», — продолжает раб. «Он идет, и он придет за тобой». Сверкает лезвие, Теран стоит над трупом, кровь толчками выходит из перерезанного горла мужчины. Теран ничего этого не помнит, распад швыряет его из стороны в сторону, пытаясь поглотить сознание. Что-то из предлагаемого распадом совпадает с его желаниями, например, могущественная сила, которую можно распространить по всему миру. Другое он отказывается принимать, например, захват Винтера и принуждение пойти по безопасному, по его мнению, пути, ради меня. Но сейчас он все вспоминает, он видит все это вместе со мной. Моя связь с его магией вытаскивает из Терана воспоминания, в то время как с каждым новым ударом сердца распад пробирается в его разум и оседает на дне. И теперь Теран больше не в силах противиться распаду. Он сопротивлялся ему, боролся с ним почти с той же страстью, с какой хотел открыть магический источник. Однако одно его желание перевесило все остальные, и именно им воспользовался Ангра, чтобы добиться повиновения Терана. Желание объединенного мира, где все обладают магией. Теран стонет, и я отстраняюсь от него. У меня перехватывает горло. «Ты нужна мне здесь», — тихо говорит он. «Так надо. Это правильно. Это всех спасет». «Теран?» Он поворачивается к Мейзеру и низким голосом велит. «Уведи ее отсюда». Мейзер подчиняется. Повесив корделианский кинжал себе на пояс, он подхватывает меня под руки и поднимает. Я брыкаюсь, охваченная уверенностью в том, что никогда больше не увижу Терана. Ангра уничтожит его, распад убьет в нем все хорошее. Он исчезнет, как все, к чему прикасается Ангра, как часть нашей жизни, которую он у всех отобрал. Если только я не спасу всех. Я не смогу жить в мире, в котором Теран будет игрушкой Ангры. И тогда единственный выход — не жить. Мейзер выносит меня в коридор, захлопывает дверь в камеру и опускает тяжелый затвор, запирая в ней Терана. Стоит ему это сделать, как стоны Терана перерастают в крики и начинает греметь цепь. «Освободите меня!» — кричит Теран. «Солдаты, пленники бежали! Освободите меня!» Я приваливаюсь к двери камеры, слушая крики Терана, погрузившегося в безумие распада. Ощущение, что я его потеряла, снедает меня изнутри. Все, что я могу делать, безучастно смотреть в пустоту коридора. Мейзер подбегает к камерам, в которых заперты вентарианцы. Он пытается поднять тяжелый засов, тот со скрипом поддается, но лишь слегка. «У нас мало времени», — в панике бросает он мне. «Нам нужно...» Мейзер умолкает. У подножия лестницы стоит мужчина. Черные волосы лежат тугими завитками, по бордовой мантии кружевом идет золотой узор, высокий воротник поднят до самых ушей. Щеку от виска до подбородка пересекает шрам. Когда мужчина делает шаг вперед, Мейзер бросается к нему с единственным оружием, которое у него есть, корделианским накопителем. Я вскидываю руку, останавливая Мейзера. «Рарис, придворный библиотекарь Якима». «Ты», — выдавливаю я. Его присутствие озадачивает. Мой разум переполняют несостыковывающиеся друг с другом детали. Его взгляд в Якиме, изучающий, заинтересованный. Его нынешний наряд, столь похожий на какой-то другой, на гобелен, в галерее дворца Донати. Тяжелые мантии, темная кожа. Он не якимианец, Рарис — пейзелианец. Он коротко улыбается в знак приветствия. «Ложь была необходимостью, душа моя. Я не знал тебя, ты не знала меня. Разумеется, ты все еще не знаешь меня, но если хочешь, чтобы я тебе помог, то мы должны поторопиться». Он поворачивается к лестнице. Я ошарашенно таращусь ему в спину. Мейзер хмурится. Теран кричит в своей камере, требуя его освободить. Я кидаюсь к Рарису. «Подожди, что ты...» Рарис разворачивается ко мне. «Тебе нужна была помощь», — заявляет он таким тоном, будто констатирует факт, что зимой идет снег. Я качаю головой. Мейзер оглядывает лестницу, ожидая, что дверь наверху откроется и нас схватит. Тогда жертва Терана будет напрасной. «Я... почему ты?» — выдыхаю я. Рарис достает из кармана мантии ключ. Ключ, последний из трех. Так гобелен указывал, что мы должны найти Рариса. Рарис подходит ко мне и касается ладонью моей щеки. Мейзер стремительно бросается к нему, и Рарис был бы мертв, если бы я не успела остановить Мейзера взмахом руки. Я смотрю в глаза Рариса и не могу дышать. Его кожа согревает мою щеку. В сознании возникает образ. Гора, сияющая свинцом и пурпуром, омытая столпом золотого света. символ Ордена Искупителей. Рарис убирает ладонь. Я должен был убедиться, что тебе можно доверять. Как потрясенно хриплю я. Он улыбается. Обещаю, я объясню тебе все, душа моя, а теперь ты пойдешь со мной? Я хмурюсь, пытаясь понять случившееся. Видение приходит ко мне, только если я касаюсь обладателя-накопителя, обнаженной кожи. Ни у кого другого в Приморье магии нет, и даже пропитанный распадом человек не может вызвать подобной реакции. Иначе бы я давно поняла, что с Тераном что-то не так. Но у Рариса есть ключ. Может, это очередное видение. Не может быть, чтобы на меня воздействовала магия ключа. Я должна прикоснуться к нему. Кем бы ни был стоящий передо мной мужчина, он обладает магией. Он — член Ордена Искупителей. И он — пизелианец. Мои мысли переносятся к таинственному королевству в окружении Пейзлийских гор. Вентрали, Яким, Самер, Кларенские горы. Все королевства, в которых были спрятаны ключи, вели от Пейзли до Кларенских гор, от Ордена до Магического Источника, поэтому ключи спрятали там. Но почему их было так просто найти? Как много вопросов, но теперь я знаю, как получить ответы, и знаю, куда все это время вели меня ключи. Мира, предостерегает Мейзер, у меня дрожат руки. Я все это время понимала, как надо поступить. Если бы я сделала правильный выбор, если бы слушала свое сердце и поступала так, как нужно моему королевству, то могла бы предотвратить случившееся. Поэтому я киваю Рарису. Если есть хотя бы малейший шанс на то, что он поможет остановить жуткий хаос вокруг меня, то я пойду с ним. Какая бы опасность мне ни грозила, я должна получить ответы. Останусь здесь, и Ангра поработит весь мир. Отправлюсь с Рарисом, и, возможно, смогу найти способ остановить Ангру. Нельзя терять надежду. «Что?» — выдыхает Мейзер. Я разворачиваюсь к нему. «Ты должен освободить всех и увезти отсюда как можно дальше. И Кэрридвен, принцессу Саммера, ты должен освободить и ее. Ты сошла с ума? Я не позволю. Я не спрашиваю твоего разрешения, Мейзер. Я действительно сошла с ума, раз делаю это. Я приказываю тебе, я твоя королева». Это его добивает. Где бы он ни брал до этого силы, в это мгновение они иссякают. В его глазах то же самое выражение, что было в моей комнате в Джиньюрианском дворце, когда он ушел со слезами на глазах, опустошив мою душу. На этот раз ухожу я сама, но от этого ничуть не легче. Я подаюсь к нему и обнимаю руками за шею, как делала это на крыше. Я ощущаю себя так, будто вернулась домой. Он сохранит мое королевство в безопасности, он сохранит наше королевство в безопасности, и, зная это, я еще крепче прижимаюсь к нему. Мейзер тоже выбор, который я должна была сделать. Он сжимает меня в объятиях с тем же жаром, что и я его. И в эти секунды мы снова становимся самими собой, просто Мирой и Мейзером. Твердая, ничем не замутненная решимость прогоняет печаль. Рарис, не говоря больше ни слова, взбегает вверх по ступенькам, и я отстраняюсь от Мейзера. Он снова принимается за засовы, а Теран по-прежнему требует, чтобы его освободили. Хаос, один лишь хаос, и я бегу прочь. Нет, я убегаю не от него. Я бегу за помощью. Я все исправлю, мысленно обещаю я вентарианцам, любой ценой. Что бы мне ни пришлось сделать и кем бы ни пришлось стать, я не допущу крушения этого мира.